Мы вызвали такси через приложение, устроились поудобнее на заднем сиденье. Я положила хмельную голову своему кавалеру на плечо и задремала, видя нашу с ним счастливую жизнь в пентхаусе какого-нибудь Рэдиссона. Последнее, что помню, — это визг тормозов и громкое «бум», после чего наступила темнота. Долгая, утомительно гнетущая. Тем временем под прилавком столичного рынка королевства людей Тейзина умирала черная плешивая кошка. «Ливер! Ливер! Три буха!» — орала на всю улицу продавщица, жена мясника. «Печень! Почки! А может, мясо свежее?» «Да какое оно свежее!» — со злорадством осадил ее конкурент из лавки напротив. «Вонь стоит, будто у тебя под прилавком сдох весь твой скот». «Да-да», — поддакнула праздная прохожая старушка, повернув голову к продавщице. «Погляди, может, крысы у тебя там в капкан попали и пропали?» Оскалив коричневые пеньки вместо зубов, прохожая зычно расхохоталась удачной, по ее мнению, шутке рифме. «Ага, меньше языком чеши, гляди, зубы целее будут», — не осталась в долгу продавщица требухи. Среди толп людей разного пошиба, роста, веса, цвета глаз и длины носов с горделивой осанкой вышагивал высокий маг в черном плаще темного ордена. Впрочем, с пафосным названием эта организация имела мало общего, разве что заставляла своих последователей носить в жаркую погоду темную одежду. Великие маги-властолюбцы, создатели этого объединения, которое появилось несколько десятилетий назад с разрешения главного городничего, по всей видимости, ни одной извилиной не пошевелили, выбирая название и, как следствие, направление прикладных знаний. Ведь в Тейзине стояла круглый год солнечная погода. Нет, дожди, конечно, здесь не редкость, однако холода обходили эту часть континента стороной. Вот и шел маг, вынужденно прячась в теньке лавочных козырьков или выискивая взглядом растянутые над прохожей частью улицы мясников покрывала, чтобы поменьше находиться на солнце. Настроение у него было жутким. Его невеста, Эстебана Криди, дочь главы ордена, пропала 2 дня назад, унеся с собой частичку его сердца. Ведь он ее любил. Хоть и никому не показывал своих чувств, страшась подлых, гнусных интриг от соплеменников и своих подчиненных из Академии. «Ой!» — завизжала одна лавочница, крупная, развощёкая, рыженькая женщина. «У меня тут точно что-то сдохло. Или готовится к тому?» Легкая вспышка света, различимая только специальному зрению, и темный маг по имени Люпин застыл, пытаясь выискать источник волшебства. «Фшш!» — раздалось довольно громкое. И еще «Урм!» «Ай!» — вскрикнула продавщица, когда из лавки выскочила на всех парах черная плешивая кошка. Или же это был кот? Прохожие застыли, изумленно глядя на беснующееся темное создание, прыгающее на двух лапах. То на передних, то на задних. А то как сиганет на всех четырех, неизвестно куда. Толпа в ужасе отпрянула. «Ох! Ай! Ловите его!» — кричали недовольные очевидцы звериного бешенства. Люпин Ван Роуз принял мгновенное решение. Метнулся и схватил кота или кошку, кутая злобное создание в свой темный плащ. «Потерпи, вернемся домой, я тебя выпущу», — попросил он негромко животину, словно одержимую бесами. На удивление она утихла и перестала когтями рвать ткань, выдав только жалобное. «Мяу!» Пользуясь затишьем перед бурей, маг быстрым шагом покинул улицу мясников, шмыгнул в переулок, в котором кишмя кишели всякие мелкие вороватые народцы — кобальды, мохнатые духи Брауни и даже опаснейшие гиеноподобные существа, называемые в простонародье гнолами. Последние, кстати, доставляли жгучую головную боль городской страже. К сожалению, столичная история не помнит такого дня, когда бы эти гадкие заморские народцы не фигурировали в криминальных отчетах местных стражей правопорядка. Более того, беженцы из воинственного поселения Брузза, перебираясь поближе к хлебному месту, пересекали пролив между материком Тей и гоблинским островом Кундос, где и располагались некоторые разновидности человекоподобных тварей. А ради бесплатного проезда родственники гиен не гнушались прятаться в мешках и ящиках торговцев, предварительно выпотрошив их содержимое, чем невероятно сильно злили всякого купца, страдающего мигренью из-за товарной недостачи. Нередко подобным безбилетным способом проезда пользовались и сами гоблины. Правда, уже больше 10 лет назад между людским королевством и их народом был подписан важнейший документ о дипломатических сношениях. Гоблинам официально дозволялось несколько сезонов находиться на территории Тейзина. Однако для подобного мероприятия необходимо было правильно заполнить бумаги и пройти процедуру регистрации, что, увы, стало непосильной задачей по причине полной безграмотности всех жителей Кундоса. Более того, даже в дипломатическом документе правитель гоблинов только и сделал, что нарисовал крестик, обливаясь потом от усердия. Зато с тех пор людям официально разрешалось торговать со своим островным соседом. Ведь всем в Тейзине известно, что гоблины — искусные хмелевары. И столичная история тоже об этом знает. Вторым пунктом головной боли для местной стражи была проблема пагубного влияния хмельного зелья, получившего в словарном обиходе местных пьяниц и трактирщиков название «змей». Потому, пробегая мимо приоткрытой двери злачной питейной, Люпин ничуть не удивился, с самого утра услышав зычное. «Еще змея!» «И мне!» — примучал следом местный алкаш. Ван Роуз тем временем в кои-то веки безболезненно покинул переулок. С одной поправкой. Безболезненно для хулиганов, воров и убийц, которые нет-нет да набирались наглости и покушались на служителей Темного Ордена. Рисковые личности искренне надеялись напасть в своем маленьком приключении на какого-нибудь не слишком умного и не слишком ретивого адепта, желательно богатого и не страдающего жадностью, но одаренного исключительным чувством самосохранения. В общем и целом, удача им улыбалась в одном случае из ста. Но даже его хватало, чтобы подогревать интерес всякого златолюбца, решившего срубить легких денег по-быстрому. Вот и мастеру тайных знаний, магиусу 10-й ступени темной магии, повезло наткнуться на подобных индивидов. Уже на подходе к дому, когда Люпин снова решил срезать путь через переулок, ему преградили дорогу сразу трое. «Гони бабло!» — прохрипел прокуренный голос ушлого грабителя. «Да-да, гони давай!» — поддакнул его прихлебатель, прячась за спиной первого. Магиус хотел было им ответить и отпустить по-хорошему, а ведь сегодня он был не в настроении, и даже такая маленькая заварушка могла с легкостью вывести его душевное состояние из равновесия. И тогда прощай половина города, если Люпин рассвирепеет. Но нет. Бандиты решили рискнуть здоровьем горожан и продолжили гнуть свое. «Гони, — говорю, — сумку, деньги, все. Эй, что у него там в плаще трепыхается?» И именно в этот самый момент пойманная кошка надумала жалобно подать голос. «Мяу!» Люпин тотчас ощутил, как бедное животное испуганно задрожало. Одна из струн его души отозвалась на это чувство и позволила сместить все внимание на новое, довольно приятное открытие — тревогу и желание защитить этого плешивого возмутителя спокойствия. «Эй!» — окликнул его первый и самый смелый из бандитов. «Он что там, язык от страха проглотил?» В темноте переулка слабым светом блеснула заговоренная сталь, вынутая из ножен. «Ну ничего, сейчас мы это... того самого. И туда самую вырежем. Ну, вы поняли». Увы, подобным планам не суждено было сбыться. Первым делом Магиус взмахом руки заставил вонючие рты всей троицы захлопнуться до скрипа зубных коронок. Весьма полезное умение для ректора Тейзинской академии тайн. Еще один взмах. Слабая магическая вспышка вкупе с произнесенным в уме заклинанием и нерадивые воришки развернулись к стенам. Каждый к той, которая ближе, и прямо-таки вжались в камни, будто старались просочиться сквозь них. Раздались хрипы и недовольные мычания сквозь стиснутые магией зубы. «Так-то лучше, господа», — пришел к выводу Люпин. И как для учеников повторил. «Так-то лучше. А ваш ножичек я конфискую. Вы же не против?» С этими словами ректор шагнул вперед и выхватил кинжал за рукоять, сжатой побелевшими пальцами бандита. Владелец сего боевого артефакта, может быть, и рад был бы возразить, но его язык прочно прилип к небу и не позволял этого сделать. Люпин продолжил свой путь, однако, сделав пару шагов, остановился. Решил предостеречь бедолаг на будущее. «И, кстати, будьте так добры». Дружелюбная интонация ректора не обманула никого из присутствующих. «Если встретите студентов Академии тайн, можете их напугать. Можете даже что-то взять из личных вещей. Это же ваш заработок. Не суть. Подобное меня мало интересует. Но если услышу, что вы причинили моим подопечным малейший физический вред, лучше молитесь всем богам, которых только знаете. Потому что в гневе я страшен даже самому себе». Настала гробовая тишина. Мгновение спустя Люпин уточнил у бандитов. «Вам все ясно?» Промычали все трое, усиленно стараясь при этом кивнуть и не остаться без щеки, словно прилипшей к каменной стене переулка. «Будем считать, что вы сказали, да, нам все ясно, господин ректор. Что ж, удачи вам в вашем нелегком ремесле». Магиус развернулся и двинулся дальше, чтобы выйти в довольно респектабельный городской район, в центре которого как раз и располагалось знаменитое поместье Ван Роузов. Спрятанная под плащом кошка все еще испуганно тряслась в его руке, правда, после услышанного уже от страха перед своим пленителем, о чем сам пленитель даже не догадывался. Солнечное знойное утро в этот раз решило сжалиться над служителем темного ордена, а заодно и черной кошкой, замотанной против воли в темный-темный плащ, потому как после солнцепека небо заволокло хмурыми тучами и зарядил дождь. Прибытие в поместье этой мокрой парочки происходило бегом по лужам, через любимые клумбы любимейшей матушки ректора, знаменитой на всю столицу цветочницы Луизы Ван Роуз. Эта прелестная женщина каких-то 30 лет назад назвала своего сына в честь замечательного цветочного куста, раскрасившего буйными красками весь сад в день рождения малютки Люпина. Правда, Луиза и не подозревала, что своим причудливым выбором она обрекла сына на разного рода прозвища — цветочек, нарцисс, Василёк, обязательно сопровождаемые едкими интонациями сверстников. И в этот раз, проходя мимо безупречного сада родового поместья, Магиос припомнил во всех подробностях тот день, когда поквитался с обидчиками, заставив их умолкнуть на долгие-долгие годы. Причем буквально. В какие-то 10 лет Люпин впервые забрался в папину библиотеку с магическими книгами, к слову, запертыми в шкафах не только на ключ. Молодой мальчуган первым делом выискал и выучил наизусть заклинание под соблазнительным названием «Молчанка», о чем вскоре пожалели не только обидчики Ван Роуза-младшего, но и все окружающие его люди. С тех пор никто даже не решался в присутствии Люпина не только обзываться, но и просто сквернословить. Маленький, но одаренный огромными силами подросток был неумолим ко всем и каждому, тем более к родным и близким, которых считал эталоном культурного поведения. Хотелось им того или нет, но семейной чете Ван Роузов пришлось соответствовать ожиданиям собственного сына. Ведь еще ни один маг Тейзина до сих пор не смог воссоздать заклинание частичного забывания, желательно одного конкретного заклинания под ужасающим названием «Молчанка». Тем удивительнее дворецкому было слышать из уст господина следующие слова. «Гадство! Вот надо было случиться ливню уже на подходе к дому. Мог бы дождаться, когда я войду. Погода совсем распоясалась, не так ли, Майлз?» Но слуга вместо ответа стоял, приоткрыв рот. Впервые за столь долгое время его хозяин выругался. «Выругался? Мистер Люпин сквернословил?» «Майлз?» — ректор недовольно вскинул брови. При этом в его плаще что-то закопошилось и мяукнуло. Довершал экзекуцию спокойного поведения дворецкого внешний вид господина, который обычно был безупречным всегда и во всем. А тут мокрая челка Люпина прилипла ко лбу, а концы длинных волос по обе стороны лица стали похожие на кучерявые сосульки. Меж тем животина, принесенная в дом, наконец, не без помощи Ван Роуза, выпуталась с громким недовольством из плаща и забилась в угол. Раздался громкий бабах. Приходившая мимо служанка уронила поднос с тарелками, вилками, ложками. Видимо, собиралась сервировать стол, однако на пути увидела до ужаса непривычную картину. Сейчас же бедная девица в белом передничке с идеально ровной гулькой на затылке стояла с открытым ртом, таращась на происходящее. Ректор нахмурился. Рукоять кинжала в его левой руке слабо скрипнула. «Берта, и ты туда же? Помогите мне в конце-то концов!» «Да-да», — залепетала служанка, однако замерла, услышав жалобное и довольно хриплое. «Мявк!» Кошка попыталась встать на задние лапы, но у нее это не вышло. Слабое тело отказывалось подчиняться, и плешивое создание было вынуждено упасть на переднее, а после завалиться на бок, похлопывая по паркету мокрым хвостом. «Принеси таз с теплой водой», — недовольно приказал Люпин. «У меня еще сегодня много дел». «Да, да», — повторилась служанка, и в этот раз поспешила скрыться под лестницей в помещении прислуги. «А ты, Майлз, будь здесь», — приказал ему хозяин, «и глаз не спускай с этого кота. Я же переоденусь и вернусь». «Да, сэр», — чопорно ответил тот, наконец придя в себя. «Как скажете, сэр». А Люпин отвечать ему не стал. Быстро стянул с себя темные сапоги, временно отложив кинжал на пол, поставил обувь возле порога, следом снял вязаные шерстяные носки и наказал. «Обувь почищу сам, как вернусь. Я уволил лакея, который плохо исполнял свою работу». «Я помню, сэр». Магиос кивнул, поднял с пола носки, заговоренное оружие и отправился в спальню, стуча босыми пятками по паркету. Изумленная плешивая кошка продолжила взирать на происходящее из угла холла, трясясь от страха и немного от холода. Глава 3. Мокрое знакомство. Мое осознанное понимание ситуации началось далеко не в первую секунду пробуждения, даже не во вторую или третью. Получается, душа моя переселилась в тело кота или кошки? Серьезно? Да не абы какой, а самый плешивый и черный из всех? Не шутите? Ха! Удача насмехалась надо мной на пару с судьбой, потому что тело мое было очень и очень слабым. Лапы зудели, дыхание срывалось. Однако в шоковом состоянии мне все-таки удалось выскочить из лавки какой-то орущей женщины. Правда, двигаться на четырех лапах я не умела, и потому выглядело это очень даже комично. Уж наверняка. Оглянуться не успела, как какой-то мужик поймал меня и, закутав в плащ, потащил куда-то. Правда, пообещал выпустить, что, в принципе, и сделал, когда мы пришли, но перед тем еще чуть не влипли в передрягу с бандитами и, конечно, успели попасть под дождь. И вот сейчас, когда я лежала мокрая, напуганная, болеющая на паркете в каком-то огромном помещении, приятно обставленном в викторианском стиле, с вычурной роскошью даже в мелких деталях, подсвечниках, деревянных консолях с резными ножками, красивых фарфоровых вазонах с букетами, то поняла, что удача все-таки сжалилась надо мной. Ведь моим хозяином, как я полагаю, решил стать довольно обеспеченный молодой человек. Ну, хоть что-то. Я втянула носиком воздух. Откуда-то из помещений первого этажа веяло просто божественным запахом еды. «Мяу!» — жалобно просипело мое горло вместо просьбы покормить. «Ай, все никак не привыкну к отсутствию связной речи. Да и когда бы мне привыкнуть? Повезло еще, что я могу понимать их язык». «Лежи, пожалуйста, спокойно», — попросил меня высокий старый мужчина с каменным лицом в безупречно выглаженной изумрудного цвета ливреи и белых перчатках. А я тут приберу, пока хозяин не вернулся и не решил уволить Берто за проступок. Хм, я только и моргнула в ответ, глядя на то, как слуга быстрым вороватым шагом прокрался в помещение под лестницей и вернулся с метлой и совком на длинной палке. Быстро выискав меня взглядом, он облегченно выдохнул и вновь придал своему лицу каменное выражение. Что ж, проблем ему доставлять не хотелось, да и сил, чтобы двигаться, у меня попросту не было. Лежала и смотрела, как он поднял поднос, шумя осколками посуды, приставил его ребром к первой ступеньке лестницы и начал сметать в совок черепки, вилки и ложки. Ого, серебро и в мусорку? Ведь даже отсюда мне было отчетливо видно, как блестели приборы, наверняка из старинного столового набора. Странно. «Ой, да бросьте вы», — прошептала Берта, возвращаясь с тазиком ни разу не теплой, а горячей воды. «Эй, девушка, хозяин же попросил теплой воды, а не кипяток. Она меня что, сварить решила? Или я чего-то не понимаю? Ты сама прекрасно знаешь, как Ван Роуз-младший не любит беспорядок. Вернется и непременно тебе устроит нагоняй». Девушка вздохнула и промолчала. «Господин Люпин тебя наверняка терпит, потому что ты моя внучка», — пришел к неутешительному выводу дворецкий или какой-то там управляющий. «Не совсем так», — возразил хозяин, стоя на верхней ступени. Он же — строгий молодой мужчина с черными волосами и идеальными чертами лица. Спускаясь по лестнице, он продолжил застегивать кипенно-белую выглаженную рубашку, надетую поверх черных узких брюк. А мой зоркий взгляд так и застрял в вороте сорочки, ведь мгновением ранее я увидела его торс. Фотомодели отдыхают. На секунду я даже забыла о своем положении и снова мявкнула вместо приветствия. «Это, я так понимаю, теплая вода?» Люпин многозначительно поднял брови, глядя на варежки в руках Берты и металлический тазик, наполовину наполненный кипятком, стоящий на паркете подле входа, недалеко от меня. «Нет», — честно призналась служанка, — «я сейчас принесу ведро холодной воды, чтобы развести до нужной вам температуры». «Что ж, отлично», — констатировал хозяин. Девушка быстро сделала книксон и вновь убежала в комнату прислуги. «Майлз!» — строго окрикнул Люпин старика в ливрее, будто хотел отчитать. «Мне кажется, я приказывал нечто иное». «Да, сэр, я просто...» «Впредь избавь меня от своего желания прикрывать своих родных и близких. Я не такой зверь, каким кажусь. Никому за сегодняшнее ничего не будет. А это...» — хозяин дома указал на совок и веник. «Убери обратно». Затем произошло нечто. Пальцы Люпина засветились, как неоновые лампочки. И что вы думаете? Вилки, ложки, черепки от тарелок, чашек, блюдец вновь собрались на подносе и прилетели по воздуху к нему в руки. «Мяв!» проронила я вместо «вау». Зря только подала голос, поскольку этот странный тип, потрясший меня до глубины души, обратил внимание на мою персону. «Потерпи еще немного», — попросил он. «Не вопрос, потерплю. Только это... не нужно надо мной колдовать, ладно? Пожалуйста», — хотела бы сказать я, но вместо этого открыла кошачий рот и скрутила язык трубочкой в этаком зевке. «Ничего, бывает. У кого-то уши в трубочку сворачиваются, а у меня вот язык. Мелочи жизни». Подойдя к консоли, этакому комоду на высоких ножках, он поставил поднос и затем уже присел на корточки рядом со мной. Стал разглядывать с каким-то странным интересом, будто впервые увидел кошку. «Я определенно заметил белое свечение», — проронил он негромко. «Да, сэр», — раздалось за его спиной. «Может, это блик от окна?» «В пасмурную погоду?» — уточнил Люпин. «Прошу меня простить, сэр, не подумал». Хозяин отвечать на это не стал, а лишь поторопил. «Ну, где там Берта?» «Иду, мистер Люпин», — послышался громкий возглас за дверью. В следующий момент в холл выбежала служанка с ведром, которое опасно покачивалось в ее руке. И потому, когда она остановилась за спиной господина, то не рассчитала и выплеснула на нас с Люпином довольно внушительный объем холодной воды. «Мявк!» — взвизгнула я, подскакивая на лапы. «Ой, простите!» — служанка от страха начала заикаться. «Мистер Люпин!» Невозмутимый же господин, стоя передо мной на корточках, опустив взгляд на намоченный рукав, бок и колено, недовольно поморщился, явно стараясь совладать со своими эмоциями. «Берта», — попросил он очень и очень тихо, — «будь добра, поставь ведро и иди на кухню, помогать своей маме». «Хорошо». Глаза девушки увлажнились, когда она кинулась обратно в помещение прислуги. А я даже заметить не успела, когда животные инстинкты взяли надо мной верх. Транскрибирую. «Я начала себя облизывать». Когда я это осознала, то застыла с высунутым языком и перевела престыжный взгляд на Люпина. «И вообще, формально, получается, я же голая? Или все-таки моя шерсть сойдет за одежду по человеческим меркам?» Фыркнула бредовости собственной мысли, что, кстати, было неправильно понято. «Сэр, это создание больное. Вам бы лучше...» «Я сам решу, что для меня лучше», — оборвал его Люпин, но, сделав над собой усилие, уже мягче добавил. «Спасибо, Майлз, я тебя не задерживаю». Да уж, тонкий намек «пошел вон» или что-то в этом роде. К слову, дворецкий, или кто он там, ничуть не оскорбился. С достоинством кивнул и отправился вслед за внучкой. «Что же мне с тобой делать?» — спросил у меня этот командир, когда дверь за его слугой негромко хлопнула. «Мяу!» Я вообще-то имела в виду «не знаю», но за неимением альтернативы, думаю, и так сойдет. Несколько секунд в раздумье, и хозяин обернулся к ведру, подхватив его с грацией аристократа, никак не меньше, и стал медленно, аккуратно разводить воду в тазу. «Для начала тебя все же стоит искупать, затем подлечить и покормить. А уже после разберемся, что же такое я видел там, на улице мясников». Я открыла было рот, чтобы добавить пункт про мой возврат в другой мир, но вместо слов или же надоевшего мяу опять свернула язык трубочкой. «Да уж, замечательное умение». Хотя, в принципе, ход мысли этого мужчины мне нравился. Особенно насчет подлечить и покормить. Оставалось только узнать, как он планировал делать первое. В голове, как по команде, возник образ его сияющих пальцев, и я сильно перепугалась. Далее действовала инстинктивно. Когда он потянул ко мне свои загребущие лапы, то я увернулась и кинулась наутёк. Неудачно. Заскользила по мокрому паркету. Люпин тоже, когда попытался меня перехватить. В общем, растянулся на полу в луже и поймал меня за лапы, задние, а сам при этом вынужденно улегся на локте и ойкнул, наверняка от боли в суставах. «Урм!» — взвыла я от досады или же от обиды за такое обращение, ведь он потянул меня назад. Приятного в этом было мало. «Нет, нет и нет». Люпин, как ни в чем не бывало, решил заняться моим воспитанием. «В дом я тебя пущу только, когда хорошенько отмою уличную грязь. Выбирай. Или я тебя прогоняю, или веди себя смирно». Перспектива — врагу не пожелаешь. Но сил на сопротивление у меня было мало. Точнее, их не было вовсе. Я вздохнула почти по-человечески, чем заслужила пристальный странный взгляд. Хозяин моргнул несколько раз и даже головой мотнул, прежде чем опять собраться в этакую гармошку и сесть на колени. Меня он не отпускал. Ухватил за живот, в котором моментально почувствовалась какая-то тяжесть, далее приподнял мою тушку над полом и посадил в таз с теплой водой. Что я могу сказать по этому поводу? Первые ощущения однозначно странными не назовешь, ведь это определение было бы оскорбительным по отношению ко всей той гамме чувств, которые испытало на себе мое кошачье тело. Самое основное — шерсть потяжелела килограмм на цать и неприятно липла к коже. а голову штурмовало нестерпимое желание выбраться обратно на пол и облизать себя от макушки до самого хвоста. «Мявк!» — жалобно просипела я, еле-еле приоткрыв рот, когда почувствовала еще и руки этого чистюля. Он водил ладонью по моим проплешинам, там, где не было шерсти. В следующее мгновение слабое свечение его пальцев заставило испугаться, и я выпустила когти, защищаясь. Куснула. «Ай!» — возмутился Люпин, но не отпустил, а наоборот приказал. «Терпи. Я отчетливо ощущаю в твоих кишках какой-то посторонний магический предмет. Сейчас. Вот-вот. Почти достал». «Погодите. Но что он сказал? Кишки? Посторонний предмет?» Не успела я толком испугаться и снова выпустить когти или же, как вариант, хлопнуться в обморок, когда услышала. «Всё». В его ладони, как по мановению волшебной палочки, материализовалась опаловая брошка из белого золота с крупным овальным камнем, посверкивающим синим, лиловым, розовым и даже оранжевым. Моё сознание экстренно решило закончить сеанс, или, если быть точнее, я его потеряла где-то между мыслями. Какого чёрта она делала во мне? И когда я успела её проглотить? Глава 4. Лекарь. Впервые за столь долгое время в ректоре Таизинской академии тайн всколыхнулось лёгкое чувство страха и жалость к живому существу, к этому плешивому созданию, потерявшему сознание в его руках. Всегда собранный, строгий, но, безусловно, справедливый, он старался служить миру эталоном безупречного поведения и потому не позволял себе лишних эмоций. Тем более, что неуёмный магический дар требовал от Люпина высочайшего самоконтроля. И он его демонстрировал всем и каждому. По крайней мере, так считал сам Магиус. Как же реально обстояли дела, знал во всех подробностях только его личный лекарь, сеанс у которого ректор сейчас пропускал из-за утреннего инцидента. «Боги праведные! Я впервые в жизни опаздываю на такой невозможно большой срок», — мысленно сокрушался Люпин. Когда он закончил с лечением кошки, то оставил её на кушетке в малой гостиной и наказал слугам покормить животное, как проснётся. Дворецкий и кухарка, напуганные поведением господина, только отрешённо кивнули, ничего не сказав Ван Роузу-младшему насчёт того, что он пребывал сейчас в мокрой рубашке и брюках, без пиджака, без носок. И даже тапочки где-то оставил. Быстро обувшись в грязные сапоги на босу ногу, ректор выскочил на улицу, намереваясь исправить свою оплошность. Перво-наперво извиниться перед Бифтоном Вон Райером, почтенным лекарем, профессором Академии наук Таизина, доктором Протектосом или, иначе, защитником разума. В этот раз ректору Люпину шлось по улице на удивление легко. Не нужно было скрываться от солнцепёка. Прошедший дождик оставил после себя лёгкую удушливую сырость, всё ещё стоящую в воздухе. Первые несмелые световые лучики стали пробиваться сквозь вновь побелевшие облака. Защебетали птицы, застрекотали сверчки. В этот раз Ван Роуз-младший, вопреки своему обыкновению, направился сразу к кабинету лекаря, минуя комнату с секретаршей, занятой поливкой цветов. Постучал. «Войдите», — услышал ректор заветные слова. «Это я», — отозвался он, прежде чем войти. Привычный ко всему, спокойный и уравновешенный мистер Бифтон сидел сейчас за столом, хмурился и потягивал дым из курительной трубки. Как только он поднял свои глаза в очках-полудольках на вошедшего, трубка вывалилась у него из рук. «Ах, чёрт!» — выругался он от неожиданности. А когда осознал, при ком выругался, и без того седой лекарь чуть не обомлел от страха и не растерял последние пряди волос, окружающие девственно-лысое темечко. В этот раз мистер Люпин пересилил себя и подавил жгучее желание заткнуть собеседнику рот магией. «Прошу меня простить», — начал было он извиняться перед изумлённым Бифтоном. Но теперь, после всего случившегося, профессор Академии наук онемел и позабыл про табак, выпавший из трубки, который за считанные мгновения успел проесть в ковре маленькую тлеющую дырочку. Не вспомнил о нём и минуту спустя, когда молча взирал на виноватого Ван Роуза-младшего. «Вы кого-то убили?» Неожиданная догадка против воли слетела с языка профессора. «Нет», — Люпин ответил серьёзно и без утайки. «Но почему вы об этом спрашиваете? Просто ваш вид». И теперь уже настала очередь ректора удивляться, глядя на свой внешний вид. «Ох, это моя новая кошка». «Вызвали кошку?» — снова удивился Бифтон. А между тем табак на полу, медленно, но верно прожигающий ковёр, собирался поджечь и помещение целиком. Учуяв запах гари, лекарь, наконец, опомнился и затоптал начинающийся пожар деревянной обувью. Глядя на это, Ректор нахмурился еще больше. Вздохнул и не выдержал. Призвал магию. Тлеющий ковер потух. «Что ж, я вижу, вам сейчас не до меня», — начал было прощаться Люпин. «Нет-нет», — воскликнул лекарь. Он мигом подскочил со своего кресла, стоящего позади массивного дубового стола с двумя сплошными боковинами и одной прямоугольной столешницей. Сделал приглашающий жест рукой, прежде чем плюхнуться обратно со словами. «Прошу, не томите, рассказывайте, что это за кошка? Как ее зовут?» Казалось, вопросы профессора завели Ван Роуза в очередной тупик, но он был не прочь поговорить, в надежде, что накатывающая волнами депрессия и злость уйдет, и Бифтон в очередной раз даст ему дельный совет. Магиус послушно прошел к кушетке и, увидев на ней какую-то сверкающую вещицу, выбивающуюся из его видения идеального мира, проронил вопросительно. «Бусинка? Что? Ее зовут Бусинка?» — удивился лекарь. «А что, просто и со вкусом?» «Нет, я...» — начал было оправдываться Магиус. «Хотя да, пусть будет так». Люпин даже рукой махнул, будто позволял Бифтону выбрать имя своему новому домочадцу. «Что ж, начало нормальности положено. И как она вам? Вижу, выбивает из колеи?» «Не то слово», — горько вздохнул Люпин. Поднял Бусинку с сиденья и крепко зажал ее в ладони, будто старался выжать из нее воду. Глядя на напряженный кулак своего собеседника, лекарь констатировал. «Но вы этому не рады?» «Даже не знаю». С этими словами Магиус наконец сел, а затем и лёг на кушетку, скрестив ноги. «Но в чем ваша проблема? Что вас гложет на этот раз?» «Эстебана Криди. Она исчезла». «В который раз за ваше знакомство?» Казалось, новость не удивила Бифтона. «Третий», — нехотя ответил Магиус, «но в этот раз меня не отпускает ощущение, будто он последний. Не знаю, как я почувствовал. В общем, это меня расстраивает. Ведь я ее любил», — честно признался он. «По крайней мере, мне кажется, что мои чувства к ней называются именно так». Алипин непроизвольно запустил руку в карман брюк и задумчиво потрогал пальцами опаловую брошь, которую подарил своей невесте перед ее недавним исчезновением. Но профессор тут же задал новый вопрос, отвлекая внимание на себя. «А если поточнее?» Магиус смущенно вынул руку из кармана. «Что конкретно вас интересует? Эстебана — красивая, умная девушка». Он поднялся с кушетки и встал напротив шкафа с книгами, притаившегося в самом углу помещения. «Вы позволите?» Припомнив о неугомонной любви одного конкретного пациента к идеальному порядку, Бифтон вздохнул и согласно кивнул. Ван Роуз-младший принялся за дело, иными словами, начал вытаскивать и переставлять книги в нужной ему последовательности, а заодно стер магией пыль. Помимо этого он, как прилежный собеседник, продолжал отвечать на вопрос. «Да, дочь великого магистра Темного Ордена немного своевольная, однако при мне она всегда демонстрировала хорошую осанку и отличные манеры. А главное, она молчаливая и не тратит зря время на пустую болтовню. Или делает вид, что ей ничуть не интересны праздные разговоры и перемывание косточек своих знакомых». Сказав это, лекарь закусил суховатую губу. «Перемывание косточек?» Люпин призадумался, пытаясь понять смысл сей фразы. «Насколько мне известно, она никого не убивала и тем более не склонна к расч...» «Нет, я в переносном смысле». Бифтон поспешил прервать своего пациента, пока чересчур правильный разум адски сильного Магиуса не нарисовал что-нибудь этакое и не вызвал катаклизм. «А вы уверены, что вы ее любили? Или вы просто взвесили, скажем так, все ее положительные черты характера и пришли к выводу, что она вам подходит?» «Вы прочитали мои мысли?» Ван Роуз удивился столь точным словам, описывающим его умозаключение относительно дочки Магиуса по имени Летат. Профессор перевел расфокусированный взгляд на потолок, выискивая в закоулках разума остальную информацию о дочери великого магистра Криди. Люпин подозрительно сощурился, произнес в уме заклинание и понял, что его собеседник всего лишь путешествует по коридору подсознательной памяти. Отменив чары, Магиус поспешил завершить довольно неприятную и слегка досаждающую тему, которую он пытался всячески избегать, а теперь вот подвел итог. «Так вы считаете, что я ее не люблю?» Пойманный врасплох Бифтон, еще не до конца придя в себя, ответил, что думал. «Да, так и есть». Однако тут же опомнился и раздосадованно добавил. «Мне кажется, вы слишком полагаетесь на мое мнение, Ван Роуз. Лучше попробуйте сфокусироваться на чувствах к вашей кошке. Это определенно идет вам на пользу». «Подождите, так вам кажется, что я слишком зависим от вашего мнения, или же вы уверены? Просто между этими двумя определениями колоссальная разница». «Я уверен», — Лекарь скривился. И снова вы придираетесь к словам. Ах, извините, плохая привычка. Да-да, мы это уже проходили. Бифтон вздохнул. А теперь напомните, что я вам сказал после этого. Вы говорили дословно. Попробуйте сфокусироваться на чувствах к вашей кошке. И вот тут я немного не понял. Вы мне предлагаете полюбить эту маленькую черную бестию, приносящую в мою жизнь хаос и беспорядок? Да. Казалось, фон Райер ощутил сиюминутный экстаз. Настолько довольным выглядело его лицо. Лекарь еле усидел на месте, когда еще раз повторил. Да. Вы должны попробовать полюбить вашу кошку такой, какая она есть, и перестать требовать от всех идеального исполнения того или иного задания, поручения и прочего. Хм, но тогда тот порядок, которого я добивался таким трудом, приведет к гибели всей столицы, если вас разозлит горшок, стоящий несимметрично относительно центра окна. Что ж, резонный аргумент. Люпин призадумался, нахмурив брови. Но откуда вы узнали про горшок? «Наверное, вы меня видели? Как я прохожу мимо кабинета миссис Маркли и постоянно исправляю ее оплошность?» «Так это вы? Вы тот, кто довел бедную старушку до расстройства личности?» Впился в Магиус осуждающим взглядом лекарь. «Бедняжка думает, что сходит с ума. Она каждый день специально двигает горшок с гиацинтами, уходит домой, а, приходя в свой рабочий кабинет, видит его опять стоящим по центру подоконника». «Но я же хотел как лучше!» Ван Роуз нахмурился. «Для кого? Для себя или для нее? Магиус задумался. «То есть вы полагаете, что это слишком эгоистично с моей стороны?» «Именно!» От переизбытка чувств лекарь подскочил с сиденья и, опомнившись, сел обратно. Кашлянул и прозовел ушами, после чего уже более спокойно проронил. «Да, так оно и есть. И тот факт, что вы начали замечать свои недостатки, говорит сам за себя. Ваша кошка абсолютно точно влияет на вас положительно». «Что ж, думаю, в какой-то степени вы правы. Если бы не бусинка...» Магиус слегка запнулся, произнося последнее слово. «То я бы не встретил тех бандитов и не забрал бы у них нож, напутствуя не трогать моих учеников». Позволив себе сиюминутное неподобающее лекарю поведение, Бифтон вновь придал лицу серьезно спокойный вид, прежде чем уточнил. «Допустим, это не единственное ее достоинство. Еще ваша бусинка, судя по всему, влияет на ваше избыточное состояние равновесия, которое вы сами для себя создали, словно закрыли свои чувства от посторонних в железной клетке вашего разума. Но, увы, ректору за один день перепало слишком много информации, потому как эту мысль он не осилил ни с первого, ни со второго раза, когда прокрутил ее в уме. «Да боги с вами! Она пробуждает в вас человеческие чувства!» — сжалился над ним лекарь. Я просто попытался донести до вас суть сказанного академическими словами, помня о том, как вы любите говорить исключительно на научном языке. Ах, вот еще что. Недавно мне стало известно, будто многие студенты отказываются поступать в Академию тайн из-за заклинания молчанки, которое вы якобы накладываете на некультурных учеников. В этот раз Бифтон перегнул палку, потому как ректор резко обернулся и недовольно засверкал очами. Простите. Но мне уже пора идти. Оплату ваших услуг за сегодня оставлю секретарю». Люпин с достоинством кивнул, прошел к двери и поспешил покинуть кабинет под обескураженный взгляд фон Райера. Однако на выходе ректор все-таки засомневался и тихонько уточнил. «Вы считаете, что я перегибаю?» «Ну, конечно». «Хм, приму к сведению. Прощайте». И он ушел, оставив после себя множество новых вопросов взамен старых. Бифтону фон Райеру иногда казалось, что ему и самому очень уж недостает этих вот сеансов с мистером Идеальность в изнурительные будние дни, занятые работой над тривиальными, по его мнению, пациентами. Поймав себя на столь парадоксальной мысли, лекарь нахмурился и перевел взгляд на шкаф в углу комнаты, где все доеденные книги сейчас стояли в алфавитном порядке, корешок к корешку, одним словом, безупречно, и даже пыль стерта с полок. В некотором смысле этот пациент оказался самым полезным из всех, которые встречались профессору ранее. «И самым опасным», — добавил он вслух, когда полез доставать упавшую курительную трубку. «Повезло еще, что я знавал его отца, когда тот под стол пешком ходил, иначе быть мне безликим призраком по мановению мизинчика Люпина». Да уж, воистину природа насмехается над людьми, подарив чудовищную силу и без того интересной личности. Глава 5. Обход владений. Проснулась я от того, что лапа затекла и начала неприятно подергиваться, Точнее, пинать диванную подушку, рядом с которой лежала моя тушка. Потянулась и куснула ее, останавливая противную дрожь и покалывание. Да, кажется, все это не сон, даже не кошмарный. Ага, мечтать не вредно. Сладко зевнув во всю пасть, я поймала себя на очередной глупой мысли. Интересно, а кошки чистят зубы? Напрягла мозг, вспоминая про котика из прошлой жизни, черного-черного Марио с белым пятнышком на груди, и получила ответ. Неа, он ничем подобным явно не занимался. Поутру умывался своей лапой и бежал к миске на кухне, намекая мне всем своим видом, мол, покорми меня, хозяйка. Ага, припомнив о еде, внутренности сжало неприятным спазмом, и я проскулила глоткой. «Мистер Майлз!» — услышала я сдавленный девичий крик. «Оно проснулось!» Мое пробуждение заметила служанка, которая сейчас с небольшим веничком в руках, этакой палкой с тряпичными лоскутами, стирала пыль с книг на полках. Стоило мне подняться на лапы и потянуться, выпуская когти в обивку дивана, как тотчас услышала шипение. «Как там ее? Берты?» «Эй, эй, порвешь подушки, и хозяин из тебя котлеты сделает», — пригрозила она мне. Вообще-то я и сама знала, что это некультурно. Вот так рвать дорогую, кстати, ткань. Но ничего не могла с собой поделать. Когти уже зацепились за изумрудного цвета велюр. И когда я убрала их обратно, раздался скрип. С легким муркающим звуком спрыгнула на пол и постаралась сделать невозмутимый вид, будто это не я только что нашкодила. Берта же уставилась на меня осуждающим взглядом, мол, ни шагу в сторону. «О-хо-хо!» Я вздохнула и недовольно застучала хвостом по ковру. Вообще-то новая часть моего тела сейчас словно жила своей жизнью. То вильнет из стороны в сторону, то опять уляжется на пол. Я же уселась на задние лапы, или на копчик, если быть точнее, и стала сверлить Берту таким же осуждающим взглядом, как и она меня, пока не услышала следующие слова. «О, проплешины пропали!» «Что, правда, что ли?» Наверняка мои глаза сравнились сейчас округлостью с фарфоровыми блюдцами, которые она недавно разбила. Ах, точно же, хозяин сего дурдома поколдовал над подносом. Так, мне срочно нужно зеркало. Я обернулась и беглым взглядом изучила библиотеку со шкафами во все стены, заставленными книгами. Пол помещения устилал красный прямоугольный ковер, где островком стояли целых три одинаковых дивана с изогнутыми резными дубовыми ножками, лакированными и блестящими. Хм, зеркало не обнаружила. Дверь в комнату неожиданно открылась, и внутрь вошел дворецкий. К гадалке не ходи, он собирался меня покормить, потому как в руках у него сейчас находилась миска с ароматнейшей едой. Я напрягла обоняние и пришла к выводу, что это какой-то мясной паштет. Мурр. Не удержалась от комплимента повару. Ага, рано разогналась, потому как Майлз, вместо того, чтобы поставить тарелку на пол, позвал меня за собой. Идем, здесь и людям-то кушать запрещено, а уж животным и подавно. Сам господин ест только в столовой и требует от остальных соблюдения правил приличия. «Мявк!» — воскликнула я недовольно. «Ну вот куда, скажите мне, он понес мою еду, а? И пускай его господин ест хоть в туалете. Мне-то какое дело? Эй, дедуль, поставь тарелку на пол. Я быстро и по возможности аккуратно все слопаю. Ваш хозяин об этом не узнает». Мои внутренности, между прочим, то и дело сжимались от приятного запаха, витающего в воздухе. А этот слуга своими быстрыми шагами намылился дальше по коридору. Ох, сил во мне было не так уж много, еле за ним поспевала. «Мявк!» — жалобно мяукнула я, когда увидела размер нового бедствия под названием «Лестница». Не свалиться бы. Я еще не до конца научилась ходить на четырех лапах, а тут такое препятствие. Но есть хотелось просто адски. Тем более Майлз уже спустился и окликал меня снизу. Пришлось пересиливать себя и попятиться назад задними лапами. Ага, если что, зацеплюсь когтями передних лап за деревянную ступеньку. Так, одна ступенька, вторая, третья. «Если б не приказ хозяина, то я бы вышвырнул тебя на улицу и все дела», — погрозил мне дворецкий. «Но ничего, я ему это еще припомню. Наверное». Но не повелась на провокацию и продолжила аккуратно спускаться вниз задними лапами вперед. Увидев мое усердие, Берта округлила глаза и приоткрыла рот. Хорошо, что она была сейчас без подноса, иначе он бы точно вывалился у нее из рук в очередной раз. Впрочем, ничего нового. А я, кстати, уже преодолела половину расстояния, как вдруг входная дверь хлопнула, И снизу послышалось. «Где она?» «О, вот и хозяин вернулся». И тут я припомнила опаловую брошку и внезапно поняла, что хочу обратно наверх, забиться куда-нибудь в угол или под диван и не вылезать оттуда дня два, пока он не забудет про этот инцидент. «Что? А вдруг он мне предъявит обвинение в краже? Начнет тыкать носом в эту самую брошку, вопросы всякие задавать? Я же тут совсем ни при чем, насколько могу судить по обрывочным воспоминаниям». И вот, пока я раздумывала, на лестнице раздались шаги. Деревянные половицы нещадно заскрипели, а я попыталась ускориться, теперь уже с подъемом. Правда, попытка моя успехом не увенчалась. Едва потянулась лапой вверх, как вдруг потеряла равновесие и... была подхвачена на руки. «Вы ее покормили?» В одно мгновение я успела разомлеть в его руках. Дело в том, что хозяин меня обнял и прижал к своей упругой мужской груди, затянутой белой мятой рубашкой в коричневых разводах. Ах да, он же недавно растянулся на полу. К слову, не без моей помощи. «Нет, сэр», — раздался снизу голос того самого старика. «Пытались, сэр». «И в чем проблема?» «Не идет за мной в столовую, сэр». «Хм, хороший подход к решению поставленной задачи, Майлз. Однако у бусинки очень мало сил, чтобы преодолевать такое расстояние. Совсем недавно я прикасался к ее ауре». «Не суть. Можно было сразу отнести ее в столовую». Люпин спустился по лестнице и подошел к слуге. «Давай сюда миску, сам покормлю». Дворецкий подчинился и притянул мое питание. И снова не удержалась, мявкнула жалобно и немного возмущенно. «Как он меня назвал? Бусинка? Или мне послышалось?» В этот самый миг хозяин запнулся при ходьбе и чудом не опрокинул миску, которую держал в левой руке. Глаза его засветились магией, а я начала врываться. «Тише, я ищу повреждения», — недовольно попросил Люпин. Не знаю, что на меня нашло, но я решила в очередной раз довериться ему, присмирела и спрятала обратно когти. Меж тем маг успел подойти к очередному помещению. Дверь бесшумно отворилась сама собой. Хозяин прошел к чистейшему камину, без дров и золы, поставил рядом с ним миску. Далее опустил меня вниз и присел на корточки. «Твои повреждения и проплешины я уже залечил. Попробуй поесть, а я понаблюдаю за твоим состоянием. Идет?» Не знаю, каким таким образом он меня вылечил, но дважды предлагать не пришлось. Едва оказавшись на полу, я набросилась на еду и стала с каким-то остервенением жевать, мурча от удовольствия. Приятная дрожь пробежала по телу вместе с теплом от долгожданной пищи. Вкусной, между прочим. Точно, паштет с мясом птицы, совсем немного пряностей и, возможно, какой-то жир для улучшения консистенции. Даже не припомню, когда последний раз ела с таким аппетитом, что за ушами трещало. Или же это от хрящиков, которые нет-нет да попадались среди мелко нарубленного мяса? И все равно оказалось очень и очень вкусно. Мурк. Не удержалась я от переизбытка чувств, когда облизала миску до блеска. Знаю, некультурно, но кошкам можно, вроде бы. Удивиться не успела, когда теплая рука Люпина аккуратно прошлась по моей холке и дальше по хребту до самого хвоста. Приятная дрожь снова пробежала по телу, но в этот раз вместе с табунами мурашей. Странно. Голос хозяина звучал довольно взволнованно. Впервые чувствую нечто подобное, волнующее. Может быть, все дело в твоей гладкой шерстке? Я хитренько улыбнулась, когда подняла свою морду от миски и потерлась усатой щекой о его ладонь. Но этот хам взял и отдернул руку, как ошпаренный. «Это что сейчас было?» — изумленно уставился он на меня. «Но у кого он спрашивал? У меня, что ли? Ха! Совсем спятил, дружок? Или я что-то не так сделала? Вроде бы все как обычно. Марио тоже так делал. А может, у него никогда не было домашних животных?» Я посмотрела на его округлившиеся от удивления глаза и поняла нерадостное. «Так и есть. Что ж, ладно». Буду вести себя, как самая обычная кошка, чтобы того и гляди не выкинули на улицу, заподозрив в шпионаже или темненьких делишках. Как там полагалось в таких случаях после еды? Умыть морду? Уселась на копчик и, игнорируя пристальный взгляд этого чудика, подняла лапу, высунула язык, лизнула и прошлась подушечками по щеке один раз, второй. Приоткрыла один глаз и посмотрела украдкой на Люпина. Все еще сидит и пялится на меня, как на диковинку, но удивленная округлость глаз перетекла в легкую озадаченность. «Так, ладно, цирковое представление окончено. Пойду-ка найду зеркало, как и собиралась. Короче, устрою обход владений, все дела. И вообще, попить бы тоже не мешало. А еще неплохо бы принять решение, как быть дальше. Ведь оставаться в теле кошки — совсем не вариант. Правда, что я могу в такой ситуации? Разве что планы строить. Впрочем, да, я же аналитик. Только этим и занималась, если верить обрывочным воспоминаниям из своего прошлого. Но хоть убейте. Не помню, как так получилось, что я проснулась в теле кошки. Вот совсем. Кажется, ложилась спать, и, по-моему, это было в четверг, а далее — черная пелена. Под эти мысли я выбежала из столовой в холл и чуть не наткнулась на какую-то дамочку в строгом, глухом длинном платье цвета чернозема с юбкой до самых щиколоток. «Ой!» — воскликнула она. Я посмотрела на визитершу снизу вверх и подметила худосочную фигурку, смазливые личико и собранные в тугой пучок на макушке медно-рыжие, почти красные волосы. Эта нахалка прошла мимо меня, чудом не наступив. Припомнив жару на улице, злорадно ей посочувствовала и решила не обижаться. Правда, ровно до тех пор, пока не услышала, как она воркует с моим хозяином. «Мастер Лепин», — позвала она, — «вам письмо из канцелярии ордена». «Так он мастер? Ремонтник, что ли? Или это почетное звание?» «Зависла я, значит, в проходе. Стою, смотрю дальше». «Здравствуй, Флория», — поздоровался тот в ответ. «Хм». Его фамильярное обращение к этой красноволосой невольно задело. Не сказать, чтобы я была собственницей. Ай, к черту приличие. Да, я жуткая собственница. И если уж приметила парня, то буду добиваться его до посинения. Шучу, конечно. С моей внешностью и однушкой в Марьино мне было достаточно немного построить глазки. Но с этим красавчиком я решила окончательно. Будет моим. И точка. Так что оставалось ему только посочувствовать. Или мне. Ведь я кошка. Черти бы драли того, кто надо мной так пошутил. К тому моменту, когда я окончательно разозлилась, Люпин уже успел открыть конверт, достать бумажку и улыбнуться кокетливому взгляду почтальонши. Я не успела заметить, когда присела в стойку для мстительного прыжка. Собралась вся такая в кучку, тело прижало к полу, хвост подергивается из стороны в сторону. Чего жду? Непонятно. Бедненькая соблазнительница меж тем и так к его локтю пристроится и этак. А мастер-ремонтник стоит себе неподвижно, глаза бегают по строчкам. И ноль внимания на собеседницу. «Ой, а у вас тут пятнышко!» Она ткнула пальцем в выправленную рубашку Люпина. Чуть выше ширинки его брюк. Более того, ее ноготок так и завис в том месте, решая, в какую сторону двинуться, чтобы продолжить свою провокационную деятельность. Но тут я не выдержала. «Рмряу!» — взревела я, как Боинг на взлете. И отправилась мстить. «Ай! Буся!» Сказать, что Люпин изумился, ничего не сказать. Бросил бумажки и кинулся отдирать меня от туфель этой нахалки. Кажется, я даже порвала ей чулки. По делам. И вообще, как он меня назвал? Буся? Час от часу не легче. «Спасибо, Флория. Ответ я напишу позже. Ты свободна». Но эта самая Флория, наоборот, застыла на месте и изумленно смотрела то на меня, то на моего хозяина. «Шш!» — придала ей ускорение я. Дамочка отмерла и буквально вылетела из столовой. А я поставила себе плюсик за храбрость, ведь впереди меня ожидал выговор за плохое поведение. Это уж наверняка. Но нет. Люпин, казалось, настолько задумался о прочитанном, что вместо наказания первым делом подхватил бумажку и куда-то зашагал. «Что с тобой делать, ума не приложу», — проворчал он. «Однако же Бифтон считает, будто ты положительно на меня влияешь». Люпин прошел на лестницу и стал подниматься наверх. «И чем это тебе моя экономка не угодила?» Посчитав, что неприлично столько времени молчать, я все таки подала голос под надоевшим «Мяу!». Все это время чудик-хозяин нес меня на руках и не думал отпускать. «А он молодец, не спорю, сам нашел зеркало. Зашел в свою, судя по всему, спальню с огромной кроватью, застеленной причудливым, вышитым золотыми нитками, черным покрывалом. Одно плохо. Схватил меня крепко, не вырваться». «Эх!» Хозяин вздохнул, устало опускаясь в кресло, стоящее возле окна. А мне, наконец, представилась возможность осмотреть комнату. Кровати, пуфики у изножья, два кресла со столиком, расположенные возле единственного зашторенного окна напротив двери, шкафы, бельевой и книжный, комод, напольное зеркало, картины в числе 5 штук, этакие портреты и изображения природных красот. Несколько консолей с золочёными подсвечниками выглядели страшно, если учесть, что стены комнаты до середины были обшиты дубовыми панелями, рядом с которыми стояли источники огня. «Да, сюда бы нашу службу безопасности». Я невольно перевела взгляд, выискивая по привычке противопожарную систему. «А там...» От середины и до потолка стены украшали молочно-зелёные обои, точнее, цвета мутненькой воды в болоте. Ещё узрела побелку со стеклянной люстрой, висящей в центре большой прямоугольной комнаты. Да уж, вкус хозяина не впечатлял. Но удивление, на полу не было ковров, что странно. Вместо этого лежал тёмно-шоколадный паркет, исписанный и исцарапанный какими-то странными знаками. «Кто знает?» — тихо проронил Люпин. «Может быть, именно ты поможешь мне избавиться от него? А может, из-за тебя я потеряю контроль? Кто знает?» «Он точно чокнутый», — пришла я к неутешительному выводу. Однако стоило поднять к нему мордочку и пристально уставиться на представшую взору картину, сердце запрыгало в груди, как зайчик. Прямой профиль моего хозяина в опасном сочетании с пронзительным взглядом раскосых чёрных глаз мог влюбить в себя любую и заставить подчиниться. А несколько длинных прядей сейчас выбились из его хвоста и не спадали по обе стороны узкого лица с утончёнными чертами. «Мррр!» — не выдержав, замурчала я. Кошачьи инстинкты взяли надо мной верх, и я потёрлась шёрсткой о его руку. Люпин замер. Взгляд его ожесточился, губы поджались. Можно подумать, я его пытала. Честное слово, какой-то он странный. Но, несмотря на это, решила рискнуть. Сама поднырнула мордочкой под его ладонь. Хозяин, поняв, наконец, что от него требуется, снова провёл рукой от холки до хвоста. А я разомлела от удовольствия. Кто бы сказал, что я буду тащиться, как уж по стекловате, от поглаживаний вдоль позвоночника, никогда бы не поверила. А тут урчащие трели сотрясали моё тело приятной дрожью. И произошло нечто, чего никто из нас не ожидал. Я выпустила когти прямо в его батистовую рубашку. Порвала, это да. А ещё услышала явно ругательные, но не совсем понятные слова, прежде чем хозяин сбросил меня со своих колен на пол. «Буся?» — возмутился Люпин. «Гадство! Я бы тоже не прочь наградить себя ласковыми эпитетами. Облом так облом. В такой момент могла бы и сдержаться. Да чёрта с два сдержаться! Я напрочь потеряла контроль». Украдкой посмотрела на хозяина и заметила осуждающий обиженный взгляд. Более того, на долю секунды ощутила его жажду убийства. «Что?» Острое чувство страха пронзило тело тысячами игл, и я неосознанно юркнула под соседнее кресло, сотрясаясь от ужаса. «Положительно, говорите?» Люпин хмыкнул и поднялся на ноги. Раздался шелест ткани, и хозяин вместо моего линчевания прошёл к шкафу, скинув свою рубашку в бельевую корзину. «Уф, пронесло!» Я выдохнула от облегчения, восстанавливая рваный сердечный ритм. «Может быть, мне показалось?» «Определённо, странный он. И божественно красивый. Глядя на его обнажённую до пояса фигуру, я сейчас была готова простить ему всё, даже увиденный острый взгляд». Люпин тем временем вновь вернулся к креслам, зажёг свечу в канделябре, стоящем на столике, уселся и зашуршал бумагами. «Ах, да, конверт с письмом из Тёмного Ордена? Ага, тамплиеров, что ли? Хотя они не назывались Тёмным Орденом, насколько помню. И вообще, средневековая архитектура, отсутствие любой электроники и электричества. Куда я попала? А если припомнить его горящие, словно лампочки, пальцы, то и вовсе выходило нечто странное и нелогичное. Неужели где-нибудь в далёком прошлом существовала магия? Или этот свет был игрой моего воображения?» Я чуть-чуть подалась вперёд и посмотрела на грозного хозяина снизу вверх. Нога в чёрной брючине манерно закинута на другую. Не поверите, в чёрной брючине, вполне себе чистой. Но не это приковало мой взгляд, нет, а его рельефное тело с чётко очерченными контурами мышц пресса, груди, плеч. И вместе с тем он не выглядел таким уж надутым стероидами качком. Жилистый и невероятно сильный. По крайней мере, мне так показалось в тусклом свете одинокой свечи. В комнате царило гнетущее молчание. Чудик читал длинное, судя по всему, письмо. Я решила перестать пускать слюни по лапочке с цветочным именем, но суровым характером. Вальяжной походкой направилась к напольному зеркалу. Никто на меня внимания не обратил. Повезло. Не то слово. Казалось бы, нет ничего примитивнее стекла с серебряным покрытием с одной стороны. Да не совсем. Стоило мне только увидеть в отражении свою сплошь чёрную морду и лимонно-жёлтые кошачьи глазки, как вдруг по его поверхности пошла крупная волна, и зеркало как бы моргнуло, отражая одну лишь темноту кромешную. Я озадаченно уставилась на сей элемент мебели и пришла к неутешительному выводу. Секрет раскрыт. У меня самые натуральные глюки, которыми обусловлено в том числе и мое нахождение в теле кошки. На какую-то долю секунды я выдохнула от облегчения и тотчас взвизгнула. Точнее, подскочила на месте, сипя горлом. Ведь в отражении зеркала мне привиделся он. Темный силуэт в черном костюме с блестящей серебряной бляшкой на поясе, надетым поверх длинной юбки вместо штанов. «Кто тут у нас?» — послышался из глубины зеркала грудной низкий голос. А я, секунду назад, собираясь пулей вылететь из комнаты, внезапно застыла. «Уйди, я тебя не звал», — приказал Люпин с кресла. Темный силуэт с длинными черными волосами, обрамляющими узкое лицо, точную копию моего хозяина, взял и шагнул сквозь стекло прямо ко мне. «Что? Мяу!» Я не удержалась и возопила от ужаса, и снова инстинктивное желание заставило в какое-то считанное мгновение юркнуть под кресло. «Ты не звал», — согласился пришелец. «Зато это сделала она». И пришедший из зеркала зычно расхохотался. А я до скрипа стиснула зубы и попыталась унять дрожь, пробежавшую по телу неприятной удушливой волной вместе с неприятно звучащим эхом. «Никого я не звала. Всего ты лишь посмотрела на свое отражение». «Допустим. Но меня удивляет другое», — совершенно невозмутимо ответил ему Люпин. «Судя по всему, моя кошка тебя видит». «Допустим. Но меня это ничуть не удивляет». С этими словами силуэт спокойно прошел до второго кресла и плюхнулся в него со скрипом, как какой-то самый обычный человек на земле. «На земле?» Теперь уже я не была в этом столь уверена и все больше и больше была готова свалить увиденное на бурную фантазию. «Это же надо — выйти из зеркала, висящего на двойной опоре, в добрых 20 сантиметрах над полом. Ведь это же никакая не ложная дверь, нет?» «Занимательного питомца ты себе завел, Лю», — произнес пришелец с издевкой в голосе. «Эксперименты ради», — нехотя отмахнулся тот в ответ. «Вот как?» «Да. А теперь, когда ты все узнал, проваливай обратно, пока я тебя не изгнал». Незнакомец из зеркала в ответ лишь хмыкнул и, подражая оригиналу, закинул ногу на ногу. «И что же там такого интересного, раз ты не отрываешь взгляда от письма? Тебя это не касается. Меня касается все, что касается тебя», — путанно ответил ему собеседник. «А теперь делись информацией, иначе начну докучать тебе чаще. Это письмо от Констебуса. Он просит о помощи в поиске одной редкой вещицы, которую утащила из королевской казны, по всей видимости, банда кобальдов». «И ради этого столько строчек писанины?» — громко хмыкнул пришелец. «Меня ты не обманешь, учти, ведь я это...» «Хорошо», — прервал его Люпин, чем невероятно разочаровал. «Скоро состоится попечительский совет Академии. Магистр Криди будет поднимать вопрос о моем смещении, потому что он считает меня виновным в исчезновении его дочери, Эстебаны». как же», — ехидствовал незнакомец. «Так это правда? Куда ты ее дел, если не секрет? Наверное, она неправильно заправила постель после понятного дела. Между нами были лишь платонические чувства». Почему-то мне вдруг показалось, будто Люпин скривился, хоть я этого и не видела. Я подарил ей брошь 2 дня назад, и после этого она исчезла. «Проклятый артефакт?» — пришелец не унимался. «А ты мастер убийства, не так ли?» «Я ее не убивал», — рявкнул мой хозяин так, что задрожали стекла единственного окна. «И не только они». Далее произошло нечто. Символы на полу засветились блекло-желтым цветом, и комната утратила свои прямоугольные очертания. Реальный мир словно заколебался, не решаясь ограничиться геометрическими формами. «Мяу!» — испуганно подала я голос из-под кресла. «На самом-то деле я хотела спросить, что происходит?» «Ох!» — Люпин поджал пальцы на ногах, и комната в долю секунды вернула свои очертания. «Забыл, что ты здесь». Пришелец же в ответ расхохотался пуще прежнего. «Что же с тобой такого случилось, Лю, если ты так быстро теряешь форму из-за не самой обидной шутки? Исчезни!» «Нет, я еще не наигрался с вами». Незнакомец явно издевался и в этот раз, видимо, решил заняться мной. Заметить не успела, как он вдруг сполз с кресла на пол и потянул ко мне свою руку. «Фш!» — зашипела я. Звериное тело действовало инстинктивно. Я царапнула его по пальцу. Удивлению моему не было предела. Хотя, казалось бы, после всего увиденного куда еще удивляться? Но нет. Ощущения были непередаваемыми. Когти словно завязли в киселе. Палец пришельца распался на маленькие капельки, опадающие на пол прозрачной жижей. «О, зверушка-то твоя с темпераментом!» — только и проронил мужчина в юбке, прежде чем убрать руку. «Ну-ну, иди сюда сама», — позвал он, поднимаясь на ноги. «Я не стану злить твоего хозяина». Вообще-то в моем положении я могла бы сделать вид, что не поняла ни слова. Но если припомнить плывущие очертания комнаты, когда пришелец злил Люпина, то повторения подобного очень уж не хотелось. Один шажок, второй, третий. Я слегка высунула мордочку наружу, разглядывая этого уродца с немалой таликой страха. Точная копия Люпина в черной атласной юбке сейчас стояла посредине комнаты и скалилась убийственной улыбочкой. Узнать, кто он такой, было бы не лишним. Но кто бы стал его представлять? «Хорошая девочка», — оскал пришельца перетек в довольную ухмылку. «Дай-ка на тебя посмотреть». «Буся, спрячься обратно», — приказал Люпин. И в этот раз я противиться не стала. Правда, юркнула теперь уже под его кресло. Не знаю почему, но из всего происходящего вокруг дурдома именно это место мне показалось самым безопасным. «Запомни мои слова», — потешался незнакомец. «Придет полнолуние, и ты сильно удивишься». «Зачем мне удивляться словам моего врага?» — уточнил мой хозяин ровно, но не совсем. Казалось, все это время он старался держать эмоции под контролем. «Врага, да?» — пришелец сделал шаг в нашу сторону. «Учти, мой дорогой Лю, когда кого-то называешь врагом, рано или поздно тебе придется с ним сразиться. А ты разве к этому готов? Миленький цветочный мальчик». И снова очертания комнаты поплыли перед глазами. И снова напольные символы зажглись рваными всполохами. Однако в этот раз, стоило Люпину топнуть, запуская световые волны в разные стороны, незнакомец растворился в воздухе. Еще секунда, и спальня моего хозяина вновь стала прежней. Правда, в тот же миг на пол упали несколько канделябров и книжек, подло дезертируя с полок книжного шкафа. А в моем мозгу пролетела шальная мысль. Вот вам и обход владений с поиском зеркала. Пожалуй, лягу я дальше спать, а вдруг проснусь опять в своей однушке в Марьино и забуду произошедшее, как страшный сон. Определенно, это самое лучшее решение из всех, которые я когда-либо принимала, будучи аналитиком баз данных в довольно крупной московской фирме. Вздохнула, закрыла глаза и решила никак не реагировать на слова Люпина, которые последовали после всей этой вакханалии. И вообще, пришла к выводу, что этот чудик говорил сам с собой, поэтому даже прислушиваться не стала. Сон сморил в мгновение ока. Глава 6. Шкода номер 1. Главное преимущество кошачьей жизни — полное отсутствие любых обязанностей. Даже собакам, на мой взгляд, в этом плане повезло меньше всех, если не считать всяких лошадей там, коров, овец. Я имела в виду именно домашних животных, а не домашний скот. Как самые разумные существа среди оных, собаки были вынуждены дрессироваться, подавать лапу, охранять территорию от чужаков, спасать людей из огня, переводить слепых через дороги, искать интересные грузы в аэропортах и так далее. Так вот, моим кошмарным сном номер 2 была фантазия, будто меня закинуло в тело одной мегапопулярной представительницы собачьей породы — самки светлошерстного ретривера. Более того, все мое недолгое сновидение меня тискало в объятиях маленькая, миленькая, но очень вредненькая девочка в ситцевом платьишке в красный цветочек. Поэтому проснулась я даже с каким-то извращенным облегчением, обнаружив себя по-прежнему черной кошкой, лежащей под креслом в хозяйской спальне. Выдохнула. Нет, вот с собакой я точно быть не хочу, абсолютно и бесповоротно. Да и к кошачьему телу стало понемногу привыкать. Ага, привыкла, думаете? Живот скрутило спазмом, и я с удивлением поняла страшное. Из-за своих планов поискать зеркало я совсем позабыла про еще один архиважный вопрос. Где же здесь кошачий туалет? А, позор на мою аналитическую голову! Выскочила из-под кресла и заметалась взглядом по сторонам. «Туалет. Где-то здесь должен быть хотя бы человеческий туалет». Мечтать не вредно. Из спальной комнаты вела только одна дверь — в коридор. Более того, дверь сия была закрыта наглухо. «Чёрт! Самое время убиться об стену. Ну или нагадить в уголке и накрыться веником, чтобы нашли не сразу. Нет, реально, не хочу я это делать на паркете. «Мяу!» — жалобно позвала я хозяина в надежде, что он обнаружится где-нибудь поблизости и непременно придет меня выручать. Ага, 20 раз. Ровно 20 раз я позвала хозяина, прежде чем основательно разозлиться и присмотреть укромный уголок для шкодливого занятия. Все, сами виноваты. Заперли меня. Получайте. Успокаивала я себя так, когда скребла когтями по полу в попытке спрятать результат своей подлой, провокационной, но, спешу заметить, естественной и ничуть не безобразной деятельности. Как назло, стоило мне сделать пару шагов от результатов моей мести, дверца вдруг со скрипом приоткрылась, и на пороге застыла Берта. «Бусинка!» — позвала она меня. «Кис-кис-кис!» «Упс!» — поджав уши, я подала голос тихонько так, нехотя. «Мяу!» «Пойдем, покажу тебе твое место». «Да уж, раньше не могла за мной прийти, а? Мне бы не пришлось сейчас выбегать из комнаты, просто сгорая от стыда». «Ай, ладно. Не я первая, не я последняя поступаю так со своими хозяевами». Беззлобно припомнила Марио и заочно простила ему все грехи или, скажем так, маленькие огрехи. Всякие перевернутые цветы в горшках, залитый чаем ноутбук. Не самые страшные поступки в числе его явно мстительной деятельности, так что я еще очень даже выгодно смотрюсь на его фоне. Вот только моему нынешнему хозяину этого не объяснишь. Это, конечно, да. Тем временем, пока я упражнялась в оправдательной деятельности, дискутируя со своей совестью, Берта успела подойти к лестнице и остановиться. Видимо, она ожидала повторения моего подвига со сползанием по ступеням попой вперед. Ага, нашла циркового артиста. В этот раз я решила рискнуть и попробовать спуститься иначе. Вначале поставить передние лапы, а затем задние на ту же ступеньку. Смело преодолев целых 3 штуки подряд, я обернулась и посмотрела на горничную. Берта в ответ лишь пожала плечами и стала спускаться вниз, как ни в чем не бывало. Так, значит, одну проверку я прошла. Мысленно поставила себе плюсик за сообразительность. Правда, уже в самом конце спуска заспешила и чуть не клюнула носом пол. Удивительно ли, но гибкое кошачье тело быстро сбалансировалось само, и катастрофы не произошло. Ух, красота! С удовольствием потянулась вперед, муркнула и запоздало осознала, что не одна. Посмотрела украдкой на Берту, которая странно на меня пялилась и подозрительно так щурилась. Вот блин, шпионки мне еще не хватало. Так, шифруемся дальше. Села на копчик, подняла лапу и стала умываться. Тьфу. И ничуть это невкусно, тем более не очень-то и приятно. Мне, во всяком случае. Но если для дела надо, значит, буду терпеть. «Идем», — строго позвала служанка. «Хозяин распорядился устроить тебе отдельный уголок в комнатах прислуги». «Ха, вот как? Ну-ну». С другой стороны, за подобное пренебрежение я уже отомстила там, наверху. На опережение, так сказать. Хе-хе. К слову, пока я мысленно посмеивалась, мы успели пройти через весь холл, интерьер которого с недавних пор ничуть не изменился, разве что исчез тазик, лужа и поднос с бито восстановленной посудой. Берта открыла дверь в узенький коридор, так же, как и везде, обшитый дубовыми панелями до середины стены. Далее, почти до потолка, стену украшали бежевые обои в коричневую полосочку. Подсвечники же, висящие то тут, то там, заставили опасливо сглотнуть. Хорошо, хоть они были сейчас не зажжены. Служанка тем временем быстро подошла к открытому проему и стала мне указывать. «Твое место вот тут, в комнате дедушки Майлза». Она ткнула пальцем в сторону деревянной корзины с накинутым сверху покрывалом для мягкости. «М-да. Более того, сие мое место располагалось под квадратным столом, примостившимся в углу небольшой квадратной комнатки с одним окном, одной кроватью, одним комодом, помимо, собственно, стола и стула. А теперь еще и корзины. Шик и блеск. Слов нет. Нет уж, тут я спать не собираюсь. Точно и абсолютно». Даже не удержалась и фыркнула в ответ на такое предложение. Берта промолчала и только осуждающе на меня посмотрела. Правда, после нескольких секунд нашего немого диалога она все-таки не выдержала и приказала. «Ну, иди давай, располагайся. У меня нет времени еще и с тобой возиться». Хозяин попросил прибраться во второй гостевой спальне. «Скоро прибывает Лилия Инграм. Нужно подготовиться». «Да хоть королева Англии, все равно не буду тут спать. И вообще, «Носа моего в этой каморке не будет», — подумала я, посылая служанке красноречивый взгляд. Кстати, памятуя о недавнем, повернула голову и придирчиво осмотрела комнату. Кошачьего туалета, увы, не обнаружила. «Так, понятно. Видимо, придется самой искать, раз слуги у хозяина столь недогадливы». Развернулась и отправилась обратно в коридор. «Тут определенно где-то должен был быть туалет. Но не может же такого быть, чтобы в таком большом поместье его не было. Ведь нет? Нет? Куда-то же они справляли свою нужду». Как по команде, мой нос, ныне придирчивый к запахам, уловил характерную вонь. И я со скоростью заправской гончей, загоняющей целую стаю лис, устремилась дальше по коридору в сторону, как оказалось, кухни. Точнее, самой натуральной сельской кухни из какой-нибудь глубинки старообрядцев. И тут я немного растерялась, глядя на кругляш вонючего сыра с зелеными прожилками, и невольно облизнулась, заметив над беленой печкой кольца вяленой колбасы. «Так, нет, я здесь не за этим». «О!» — вскликнула, судя по всему, повариха. «Женщина средних лет в теле или же дама с широкой костью, как принято говорить в таких случаях?» «Ну-ка, пошла отсюда!» «Пошла!» — она стала прогонять меня поварёшкой. Я скептически осмотрела ее измазанный всякими соусами передник, перевела взгляд на рыжие, как у экономки, курчавые волосы, запрятанные в своей массе под белый чепец. «Да, точно кухарка!» И снова сконцентрировалась на новом неприятном запахе, принесенном вместе со сквозняком. Меж тем, прямо передо мной со скрипом отворилась дверца в стене напротив. Оказалось, это Майлз куда-то выносил мусор, потому как стоял с вонючим пустым ведром в руках и так же, как и кухарка, пялился на меня, застыв в проходе. «Так, раз есть мусорка, значит, есть и туалет? Может, они все на улицу ходят в какую-нибудь кабинку?» Найти ответ на сей вопрос стало уже делом принципа. Потому, пользуясь временным ошеломлением, я сгруппировалась, разогналась и шмыгнула за дверь с легкостью, миновав растерянного дворецкого. «Куда?» — возопил старик мне вслед. «Хозяин сам, лично, помыл ей лапы!» «Ай, далась вам эта животина? Давай, поспешай!» Только и услышала я сказанное грудным женским голосом, прежде чем дверца на кухню захлопнулась. Немало обрадовал тот факт, что преследовать меня не стали. А не порадовало то, что, разогнавшись на быстрый побег, я стремглав соскочила с крыльца, пробежала вперед по дорожке, усыпанной щебнем, и чудом не упала в выгребную яму, заросшую по краям каким-то колючим кустарником. Он-то меня и остановил, чудом не оцарапав до крови. Так-так. Ну, хоть что-то я нашла. Выдохнула с немалым облегчением и осмотрелась. Злосчастной искомой кабинки или же варианта дачного туалета поблизости не наблюдалось. Увы. А жаль, это бы все объяснило. Нос мой непроизвольно фыркнул из-за не самых приятных запахов, хоть и заглушаемых благоухающей растительностью, которая распускалась кругом буйным цветом. Еще одним досадным моментом пребывания возле этого места были, как и положено, мухи. Эти надоедливые, зелёно-перламутровые, жужжащие гадкие создания с большими крылышками атаковали меня не хуже оголодавших комаров в начале лета. Да я просто мастер находить проблемы на ровном месте. Не успев толком осмотреть сад и даже овощные грядки, мимо которых пробежала, я вдруг резко возжелала вернуться обратно в поместье. Вот только дверь-то на кухню закрыта, и даже когда я попыталась толкнуть ее лапой, попутно отбиваясь от назойливых мух, она не поддалась ни с первой, ни со второй попытки. Ай, гадство! Оставался только один выход — найти открытое окно. Правда, уверенности в том, что мухи от меня отстанут, не было никакой, но, думаю, в доме они найдут, чем поживиться помимо меня любимой, а там и мухобойки слугам в помощь. Решила так и поступить. Юркнула к цветочным кустам и... О, чудо! Назойливая авиация от меня отстала. Ура! Возможно, решили не связываться с мисс... Я все контролирую, хоть и не умею держать под контролем самого себя. Точно. И как это я забыла о недавнем поведении Люпина и явлении пришельца из зеркала? Вот только забыла ли? Или же это была первая часть моего сна? Как раз перед тем, как меня начала тискать маленькая девочка в ситцевом платье. Лапы уже несли меня в сторону фасадной части здания. И снова удача. Увидела приоткрытое третье окошко на первом этаже. Вот, как раз то, что надо. Карниз оказался на удивление широким. С легкостью запрыгнула на него всего-то лишь с 50-й попытки. Почти не запыхалась и почти не устала. На самом деле, даже очень. Поэтому решила посидеть так ещё немного, прежде чем вернуться в дом через приоткрытую створку узкой длинной форточки. Окинула взглядом внутренний дворик поместья, засаженный не только прелестными цветочками и маленькими ландшафтными кустиками, но и огурцами и даже помидорами. По крайней мере, их ботву я ни с чем не спутаю. Но вот кабачковую листву от тыквенной, пока не появятся плоды, вряд ли отличу. Вздохнула, припоминая безуспешные бабушкины попытки вдолбить в мою голову садоводческие знания. Перевела взгляд в комнату и застыла на месте. Оказывается, окно, в которое я собиралась забраться, вело в столовую. И за то время, пока я сидела на подоконнике, в комнату успела войти та самая экономка, которая в погрызенных туфельках. Она молча достала кожаный плоский чемоданчик и принялась чистить столовое серебро. Ну или просто отполированный блестящий набор ложек, вилок и ножей. Точно сказать не могу. Так вот, пока задумчиво смотрела на неё через оконное стекло, я заметила, как маленькая десертная ложка с длинной ручкой взяла и скрылась в кармане её платья цвета чернозёма. Конечно же, не без помощи загребущих лап одной и без того несимпатичной мне личности. «Вот так-так...» «Буся!» — услышала я вдруг девичий возглас, из-за чего вздрогнула и непроизвольно выгнула спину. «Бусинка, вот ты где!» Повернула голову на звук и удивилась пуще прежнего. «Нет, казалось бы, чему ещё удивляться после недавнего? Но сейчас я словно увидела уменьшенную и помолодевшую лет на 5 точную копию Берты, с одним единственным отличием. У этой совсем ещё молоденькой девочки на носу притаилась миленькая россыпь рыженьких веснушек. «Кис-кис-кис!» — позвала она меня ласково, что, как минимум, здешним слугам было не свойственно. Может быть, всё дело в её ещё таком наивном возрасте? На вид девушке было лет 13-14, хотя могу и ошибаться. Вместо того, чтобы мявкнуть, я позволила себе лишь немного приподнять брови, изумлённо пялись на молодую служанку, спешащую ко мне вдоль фасада здания со счастливым личиком, лучащимся искренним весельем. «Пойдём, я тебе всё покажу, пока мама позволила мне ненадолго отлучиться». «Чего?» Я невольно припомнила девочку из сна, ту самую в ситцевом платье в красный цветочек. «Неужели, помимо прочего, я приобрела дар предвидения?» Но нет, вроде бы нет. По крайней мере, это, приблизившись, не спешило меня тискать, душить или брать на руки. Более того, она посмотрела в окно и, убедившись, что экономка уже ушла, приложила ладошку ко рту, чтобы заговорщицки признаться. «Можешь не переживать, я уже убрала за тобой наверху, поэтому из дома тебя не выгонят. Будь уверена». «А?» Я не сразу поняла, о чём она говорит, но когда до меня наконец дошло, невольно замурчала от удовольствия и смущения. Вместо ответа улыбнулась одними губами. Кажется, помимо странного хозяина, шпионки, дворецкого и кухарки, среди домочадцев у меня появился незаменимый союзник. Будто почуяв мое настроение, девушка в белом передничке и таком же глухом темно-коричневом платье, как и у Берты, попросила не без смущения. «Можно я тебя поглажу?» Отказываться не стала, равно как и соглашаться. «Сижу себе на карнизе, думаю о вечном». Опасливо вспоминаю о прилипчивой девчонке из сна в цветочном платье, как вдруг из комнаты раздалось громкое. «Эй, Мирта! Чего там прохлаждаешься? Скоро прибудет леди Инграм, а впереди дел непочатый край». «Ну, мама же...» — захныкала моя союзница номер один. «Она же разрешила». «Ага, и послала меня проверить твою уборку. Идём, покажу, как правильно застилать господскую кровать». «Эх», — вздохнула девушка. Плечи её сникли, а я решила немного подбодрить юную служанку. Опять замурчала, сделала шажок вперёд, желая потереться мордочкой о её передник, и... Раздался щелчок, хруст, и моя лапа заскользила по наклонившемуся карнизу. Чудом не вошла в землю штопором. Повезло. Мирта подхватила меня на руки и обошлось без травм, точнее, свёрнутой шеи. Жаль только, девочка сейчас неприятно стискивала мой живот. Так и хотелось куснуть её в ответ, чтобы отпустила. Но я героически сдержалась. «Ну вот», — возмутилась Берта, высовывая свой длинный нос в створку форточки. «Теперь тебе придётся менять передник. В таком грязном нельзя расхаживать по господскому этажу. Иди, пошевеливайся. Мастер Люпин на днях уволил последнего лакея. И камердинера уже год как подобрать не может, поэтому мне приходится работать за троих». Мирта, глядя на, по-моему, сестру, Недовольно скривилась, будто была не вполне согласна с ее последними словами. Однако тактично промолчала и лишь опустила меня на землю, присев на корточки. «Прости, сейчас не получится показать тебе дом», — извинилась она передо мной. А Берта не унималась, сварливо наставляя. «Какой дом? Она грязная вся, а мама только-только полы домыла. Прежде чем пускать эту бусинку внутрь, ее нужно опять искупать как следует, иначе будут следы по всему паркету». «Да, да», — проворчала моя союзница, уныло направляясь обратно к дому. А я записала себе на будущее, пока еще коротенький и мстительный списочек. «Сделать Берте что-нибудь этакое. Такое не криминальное, но обидное. Но главное, чтобы младшенькой сестричке потом не пришлось устранять мои же старания. Эх, вот только не забыть бы о своих планах, а то в последнее время с моей памятью происходят какие-то странности. Раньше с легкостью могла припомнить стихи Пушкина, например, про лукоморье. Сейчас же голова словно скрипит при попытке воспроизвести в мыслях хоть строчку довольно известного стишка. Да, проблема. Видимо, в кошачьей голове долговременной памяти, так сказать, очень уж не хватает. И еще. Подождите, я же собиралась в дом залезть. Но, увы, когда я очнулась, то Берта успела закрыть створку окна в столовую и куда-то уйти. Мирта к тому времени скрылась на кухне. Блин, так нечестно. Что мне тут прикажете делать теперь? Туалет я не нашла. Смысла торчать на улице не вижу. Так еще и невольно припомнила кольца колбасы, висящие над печкой. И живот мой громко заурчал от голода. Хм. «Значит, придется искать еще одно открытое окно». Подняла голову и придирчиво осмотрела здание от основания до самой крыши. С этой стороны все закрыто. М-да. Грусть, печаль, тоска. Спешно пробежалась к другому крылу поместья через крыльцо. «О, а вот и открытая створка. Жаль только на втором этаже. Из радостного. Большую часть фасада с этой стороны оплетал до самой крыши какой-то дикий вьюн. Из нерадостного. Я очень боюсь высоты, и именно по этой причине при выборе квартиры в Марьино настояла на варианте с пятиэтажкой, потому что там был всего-то второй этаж. В принципе, там второй, и тут второй. Подумаешь, научилась же я как-то смотреть без страха в окно своей квартиры. Ладно, прорвемся. Иначе никак. Глава 7. Корифей. Мое героическое преодоление себя, страха, зеленые изгороди, листья которые я самую малость прорядила, окончилась безоговорочной победой. Я это сделала. Забралась внутрь, переступила с карниза на подоконник комнаты второго этажа и облегченно выдохнула. Многотонный груз упал с моих плеч, и я его почти увидела и даже услышала. Только в этот раз на пол упала чернильница со стола люпина, за которым сидел хозяин поместья. Спал. По крайней мере, глаза его были закрыты. Так вот, про чернильницу. Упала она не просто так. Упала она из-за одного странного мелкого существа, отдаленно похожего на человечка. Горбатый нос в половину лица, зеленая кожа, огромные висячие уши, каштановая соломка волос под шапочкой с маленьким козырьком. Да, и, конечно, маленькое тельце, босые ноги и непропорционально большие руки. Глаза на выкате, которыми на меня вылупился обладатель столь причудливого набора. «Эй, тьфу, напужала!» Человечек сейчас стоял на карачках, на столе, перед люпином, и пытался вытащить у него из кармана штанов какую-то вещицу или же деньги. «Вор?» — пронеслось у меня в голове, и потому заорала во всю глотку. «Мяу!» «Эй, ну-ка, тише! Разбудишь его, и нам двоим не сдобровать!» «Ага, сейчас. Буду я с ворами договариваться». Глядя на него, оскалилась и зашипела. «Вш! Ай, поганка!» — проворчал он и кинулся ко мне, спрыгнув со стола. Однако тотчас замер на месте, услышав спокойный голос сзади. «Не это ищешь?» — в руках у люпина сверкнула та самая опаловая брошка, которая совсем недавно находилась у меня в животе. Хоть и с большим запозданием, а внутри неприятно кольнуло. Но я даже не поморщилась, а лишь продолжила удивленно взирать то на хозяина, то на вора-неудачника. «Я этого тут не специально. Просто вижу окошенько настежь. Думаю, дай загляну-те». Начал оправдываться зеленый человечек. Вот уж не ожидала увидеть такого, не приняв перед тем на грудь грамм 200 залпом. «Так я и поверил», — Магиус с какого-то там ордена засверкал своими очами, равно как и пальцами. «Я, конечно, могу тебя допросить в подвале, но не гарантирую, что ты при этом выживешь. А могу?» «Я скажу! Всё скажу!» Воришка захныкал, и, будь его воля, кинулся бы пятки целовать, но что-то мешало ему двигаться. Или кто-то. Я прищурилась и увидела тончайшие прозрачные нити, связавшие того по рукам и ногам. «А зачем тебе броши, как ты о ней узнал?» «Чары! Мы, гоблины, чуем такое за много-много!» — проворчал он, а после кивнул в мою сторону. «Если бы эта гадина не слопала брошь, она бы уже давно была бы у меня в руках». «Гадина, это ты о моей кошке?» — Лепин нахмурился, переведя взгляд в мою сторону. «Она с вами?» «Ага». Слова гоблина невероятно напугали, но когда он добавил «если бы», от сердца отлегло. «Фух, я не связана с этими воришками». Лепин тоже едва заметно выдохнул и перестал сверлить меня устрашающим взглядом. «Повторяю свой вопрос. Зачем тебе брошь?» «Так это ж, дорогая зараза!» Гоблин явно испытывал наше с Магиусом терпение, потому что говорил одними загадками. И тут мы с хозяином сошлись мыслями, потому как он пришел к выводу. «Ясно. Значит, ты выбрал пытки в подвале». «Нет!» — возопил гоблин, как резанный. «Я расскажу. Просьба. У меня просьба. Найти оброненный артефактишка. Одна потеряшка пожалилась нашему корифею. Артисты мы, не воры, чё слово. В хоре поём, да сценки у всякие играем». «Ты мне зубы-то не заговаривай». По взгляду хозяина я поняла, что он начал понемногу свирепеть, а это как минимум чревато прошлыми глюками, которые меня посетили. Не суть. Поняв, что скоро будет жарко во всех смыслах, но подло сбегать не мой метод, я решила принять непосредственное участие в будущей потасовке. Сгруппировалась для прыжка, и как раз когда гоблин, что-то там заикаясь, мямлил, прыгнула на стол. «Мрмяу!» — вскричала я недовольно, пытаясь затормозить. Кое-как зацепилась за край столешницы, а заодно и за кипу бумаг. Неудачно. В общем, я шлепнулась на пол. Больно ушибла правую булку и левую заднюю лапу. «Оу!» Это было эпично, ничего не скажешь. Но Лепину хватило, чтобы расхохотаться. «Иди сюда, горе-то мое!» — весело позвал он, когда отсмеялся. Его теплые руки схватили меня за бока и усадили на стол рядом с собой. А бумаги, между прочим, так и продолжили порхать по комнате. Но недолго. Взмах руки, слабое свечение пальцев мага и непослушная стопочка вновь собралась на своем месте, наверняка даже в нужном порядке. Чернильница, и та испугалась воли хозяина, собрала обратно чернила, выплеснутые на ковер, затем прыгнула на стол, окропив его небольшой черненькой капелькой. И да, мне все это не почудилось. Более того, посмотрела на нее сощуренно, и ведь точно стоит на краю и трясется от страха. На Люпину было сейчас не до своих письменных принадлежностей, поскольку он выпустил гоблина, и тот, получив свободу, в какое-то мгновение предпринял попытку к бегству. Безуспешно. Парализующие нити хозяина поместья застигли артиста врасплох в оконном проеме. Но бедняга не сдавался. Он обеими руками вцепился в оконные рамы открытой створки и отчаянно тужился, пытаясь вытолкнуть себя на улицу сквозь подчиняющую магию. «Так-так», — спокойно проронил мой хозяин. Ноготь его указательного пальца выстукивал по столешнице, довольно интересный мотив. «И куда это мы собрались?» «Так я ж это... подмогу позвать хотел. Корифея, то бишь. Чё бы он сам усё и рассказал». «Не нужно, корифея. Ты сам вначале расскажи всё, что знаешь. А там я и решу, что делать со всей вашей шайкой». «Ох, магистр меня убьёт!» Гоблин захныкал, роняя на пол крупные слёзы. «А вот тут поподробнее», — приказал Люпин ещё более строго. «Так мы ж это, выступали, сценки ставили всякие по улочкам столичным. А потом к нам дама заявилась, значится, расфуфыренная, красивущая, взгляду не отвесть». «Как она выглядела?» «Курчавая, белобрысая, молодющая. Красотень, кажется, так говорят про таких, а?» «Ближе к делу», — вознегодовал Люпин. «Что она хотела?» «Так это ж, услышала она откуда-во про нашего мастера иллюзий, самого брыга Штуца. Слушаю я гоблина, слушаю и смысл не улавливаю. Совсем и абсолютно. Хозяин, видимо, тоже, потому как стук по столу ускорился». «И?» Вы только этого... гарантийку дадите, что меня не пришите после услышанного. Вот с Крифеем можете делать усё. Обещаю. Только не тяни уже кота за хвост. Я обиженно посмотрела на Люпина. А он взял и понял меня, бросив тихое. Извини. Ой, да ладно вам. Прощение просите. Гоблин с какой-то радостью принял слова мага на свой счёт. Он повеселел и перестал мучить оконные рамы. «Лучше дайте в комнатку вернуться». Пальцы тихонько звереющего Люпина вновь засияли, и гоблина спустила на пол с подоконника. Там зеленый человечек и уселся на пятую точку, начав раскачиваться из стороны в сторону, пересказывая целую историю. «Значится, дело было так». И снова этот гад начал издалека. «Ваша невестушка попросила своего батька найти себе замену. И тот нехотя все-таки дал свое дозволение». «Это вы про Истебану Криди?» — ошеломленно проронил хозяин поместья. «И про ее отца, магистра Летата Криди?» «Ага, ага, они самые». И тут хозяин не выдержал, перебил обманчиво спокойным тоном. «Ты все врешь». Разочарование и обида одновременно отразились в глазах зеленого человечка, прежде чем он вновь кинулся к окну и снова был остановлен на подоконнике. «Так зачем мне врать вам?» Заикание гоблина становилось все сильнее, а напряжение в комнате росло, словно в геометрической прогрессии. И неизвестно, чем бы закончились эти прения, если бы не одно маленькое событие — явление в комнату нового участника разговора. Краем зрения я только успела увидеть, а затем и услышать, как слева от нас с легким скрипом петель настежь распахнулась дверь. На пороге возникла соблазнительная высокая брюнетка в пышном атласном платье цвета молодого вина и белых тончайших перчатках, натянутых до середины предплечья. В руке она держала кремовый перьевой веер, которым обмахивалась, когда вплыла в комнату. «Привет, дорогой!» — проворковала она с чарующей улыбкой на полноватых губах. С идеальностью черт ее лица смогла бы посоперничать не каждая поп-звезда, даже после двух десятков пластических операций. Лично я задержался взглядом на очаровательной черной мушке, притаившейся справа над верхней губой. За моей спиной раздался скрежет стула. Это, видимо, хозяин решил приподняться со своего места, чтобы отвесить галантный поклон вошедшей. Я перевела взгляд и пришла к выводу. Да, так и было. И только сейчас до меня дошло. Все это время он пребывал подле меня без рубашки, в одних брюках. «О, какой-то ты разнузданный!» Девушка хохотнула, пряча улыбку за веером. «С тобой все хорошо?» «Стараниями Эстебана нет», — проворчал он. «А тебя я не ждал так скоро». «Ох», — девушка вздохнула. «Если бы не знала, что ты сегодня такой холодный, подумала бы, что ты меня прогоняешь». Люпин пропустил эту колкость мимо ушей и решил перевести разговор. «Как тебя встретили? Майлз предложил чай?» «Ой, полно тебе. Я не за этим сюда пришла». Визитерша лишь отмахнулась не только фигурально. С легким щелчком она собрала веер и прошла прямо к столу. «Что ты тут делаешь в таком виде? И что это за создание? И гоблин?» Она обернулась в сторону зеленого человечка, замерзшего на подоконнике, но его на месте не оказалось. Воришка-артист исчез, словно испарился, стоило только отвлечься на какое-то мгновение. Люпин, наверное, удивился больше всех. Ведь, заметив пропажу, он первым делом уставился на свои потухшие пальцы. Неужели он сам его отпустил? Тоже отвлекся на вошедшую? Хм, видимо. «Что ты хотела, Лилия?» — услышала я недовольный голос хозяина. «Я? Не я же?» «Ах, да!» — опомнившись, она решила перейти сразу к делу. «До меня дошли слухи о созыве Совета Темного Ордена. Как ты знаешь, я тоже имею право голоса. Это все прекрасно, но если Криди решит меня сместить, то мне уже ничто не поможет». «Вот так просто опустишь руки?» — изумилась Лилия. «Неужели мой грозный идеальный братец стал размазнёй?» «Нет, это не так», — проворчал, как оказалось, брат Лилии, той самой, по фамилии Инграм, если не ошибаюсь. «Тогда что ты собираешься предпринять?» — не унималась сестрица. «Собирался допросить гоблина, однако ты заявилась и сорвала мне все планы». Без обедняков взял и свалил вину на другого человека. «Молодец, далеко пойдет. Я невольно хмыкнула. Как назло, в комнате тотчас воцарилась гнетущая тишина. «Милейшее создание!» Леди Инграм улыбнулась и потянулась ко мне рукой, чтобы погладить. Не знаю, что на меня нашло. Взяла и зашипела на нее, не позволяя меня и пальцем тронуть. «Ой, какая-то она дикая». «Да, над этим еще предстоит поработать. Но вначале нужно решить вопрос с твоим смещением». Сестрица тактично перевела разговор на интересующую тему. «Какие у тебя планы? Нужна ли помощь?» «Вначале я собираюсь...» Люпин сделал многозначительную паузу, прежде чем насмешливо закончить. «Переодеться». Лилия нахмурилась, а я улыбнулась. Оказывается, мой хозяин, помимо идеального телосложения и красивого личика, еще и острить умеет. Ну все, мечта, а не мужчина. Дайте два. Смешать и не взбалтывать. К слову, мужчина мечты для женской половины населения планеты собрался куда-то уходить. Вышел из-за стола и направился в коридор. Лилия, естественно, устремилась за ним. А она точно сестра? Родная? И почему у нее фамилия Инграм, а у Люпина Ван Роуз? Или это Берта что-то напутала, когда говорила Мирте о прибытии гостьи? Быть может, память играет со мной в игры? Ох-охо, сразу столько вопросов из-за появления одной только дамочки. Что же будет, когда он позовет домой своих коллег? Или к нему заявится какая-нибудь делегация из Темного Ордена? Черепушка точно треснет от объема информации для последующего анализа. И, кстати, я тоже хочу послушать о планах хозяина. Мурк? С этим звуком я спрыгнула со стола и поспешила догонять великанов. Додумались они без меня уйти. Непорядок. Ага. Нагнала их на подходе к спальне хозяина и почти не запыхалась. Прогресс. Какое тебе дело до моих планов? Не унимался Ван Роуз. Я найду, как выкрутиться в этот раз. Или молча и с достоинством примешь решение совета? Проворчала ему в ответ сестричка. Я тебя знаю. Лили, я повторю свой вопрос и хочу услышать честный ответ. «Зачем тебе мне помогать? Ведь помнится, пока я рос, не слышал от тебя и слова ласкового, не говоря уже об искреннем участии в решении моих проблем». Вот так новости. Из-за услышанного я даже опустилась в позу лотоса. Сижу, значит, голову запрокинула вверх и бессовестно пялюсь на этих двоих, стоящих в дверном проеме хозяйской спальни. Сестра Люпина густо покраснела и поджала губы, явно не желая отвечать. Стоит себе, глазками хлопает и молчит. А братишка так и сверлит ее взглядом, так и сверлит. И, видимо, его строгий взгляд возымел действие. Нехотя она все таки выдавила из себя. «Хорошо, скажу честно. Мой сын скоро будет поступать в Академию Тайн, а у него, как ты знаешь, тоже есть некоторые трудности». «Да, я слышал. Я бы хотела, чтобы ты за ним присмотрел, как ректор Академии». «И это все? Хозяйские брови взметнулись на середину лба. «Только это?» «Да». Смущение Лилии постепенно сменилось недоумением, и она хмыкнула. «А что ты ожидал?» Пара мгновений на легкую ошарашенность, и лицо Люпина стало непроницаемым, а взгляд суровым. «Я думал, ты с кем-нибудь в сговоре, и прибыла, чтобы помочь избежать гоблину, или же пришла, чтобы самолично забрать у меня опаловую брошь». «Какую такую брошь?» — изумилась его сестра. Выглядела она при этом уж очень натурально. «Хм». Люпин шагнул в комнату и взялся за ручку двери. «Смею напомнить, в мою спальню тебе вход воспрещен». «Нет, стой! Какую брошь?» — только успела воскликнуть она. Но мой хозяин хлопнул дверью прямо перед ее носом. Секунда на ошеломление. Две на осознание случившегося. И леди Инграм, как ни в чем не бывало, постучала в косяк кулачком. При этом она не прекращала попыток допросить братца. «Этот гоблин, он кто? И вообще, что ты от меня скрываешь?» Поняв, что ловить здесь больше нечего, я сладко зевнула и приняла решение. А пойду-ка я в библиотеку, покемарю на удобном велюровом диванчике. Думаю, пока Люпин будет переодеваться, я к тому моменту успею увидеть 2-3 сна. Надеюсь, только в этот раз обойдется без маленьких тискающих девочек в цветочных платьицах. Тьфу, да хоть в горошек. Главное, приятные и ненавязчивые сновидения. Остальное неважно. Глава 8. Мягкая постелька. В этот раз сон мой был не сказать, чтобы странный, но нормальным он точно не был. Ведь мне снился Люпин в юбке, тот самый, который из зеркала. Большую половину времени нашего рандеву сей нахальный красавчик многозначительно стрелял глазками и медленно раздевался, расстегивая черную атласную рубашку по одной пуговице в час. Я, пребывая во сне в своем прежнем теле Ольги Валерьевны Сопкиной, лежала на мягонькой хозяйской кроватке, радовалась стриптизу и вдохновлялась на подвиги эпического масштаба. Никак не меньше. Голова моя покоилась на локте. Закусила губу от нетерпения. Секунда, две, три. И очередная пуговица пала смертью храбрых, когда Люпин нечаянно сковырнул ее, порвав нитку вместо того, чтобы вынуть из петельки. Дыхание мое сбилось, когда взору предстала большая часть его сексапильной мужской груди и первые кубики пресса. «Мур!» — услышала я негромкое. «Не мое. Так значит, вот как ты решила отплатить мне за доброту?» И это был не Люпин, даже не тот, который в юбке. Ведь он сейчас, как и я, изумленно озирался, выискивая источник звука. Как раз в этот самый миг из ниоткуда на подоконнике, освещенном лунным светом, появился черный-черный кот с одним малюсеньким беленьким пятнышком на груди. «Марио?» «Он самый», — лениво протянул нарушитель нашего с Люпином свидания, хоть и во сне. «И хватит уже слюни пускать, всю подушку заляпала», — проворчал пушистый наглец. Как назло, Люпин в юбке решил меня покинуть, точнее, взял и ушел обратно в зеркало, не прощаясь, а Марио продолжил доставать. «А как же твой Димка?» «Какой?» — недоуменно уточнила я. «О чем ты? И вообще, что ты здесь делаешь?» «Снюсь тебе я, снюсь», — вздохнул котяра. «Да, кажется, с твоей памятью накладочка вышла, не помещается вся в кошачьей головушке. Ну, тебе же лучше». «Так, стой!» Я подскочила с кровати, чтобы схватить своего кота, который покинул меня после 3 лет жизни за чужой счет. «Эй, Ольчик, ну-ка тише, будь!» Наглая животина взяла и приказала мне, сверкнув очами, а я застыла на месте. «Иначе возьму и передумаю тебя выручать, и будешь всю жизнь в кошачьем теле маяться». «Что?» «Да не штокай, сейчас все исправлю. А то ж, когда в вашу машину гелик въехал на перекрестке, мне совсем не до того было. Димке повезло, как и водителю, а вот ты родилась под несчастливой звездой. Я и так отводил от тебя беды, как мог, пока жил у тебя в однушке. Но всему есть предел. Дела у меня появились неотложные». «То есть я в том мире?» «Да, тебя не откачали, и душу твою я сюда переместил. Вселил в первое попавшееся тело, подходящее для этих нужд. Думал сам дальше заняться, подлечить, вредоносный артефактик вытащить, а там переполох начался, и этот магиус тебя сцапал. Слушай, миленький, а может, ты мне в моем мире тело подыщешь, а? Я же тут чужая». «Никак». Марио был неумолим и даже головой помотал для убедительности. «Там тебя уже никто не ждет. Родственники оплакали, а в квартире твоей сестра поселилась. Ей поступать в этом году. Димка, кстати, помимо тебя еще двоих окучивал, так что ты там ничегошеньки не потеряла». Я вот стояла и слушала его, слушала. Однако информация доходила меня, как до жирафа. «Подожди, что ты сказал?» Из всего меня возмутил только один единственный неизвестный факт. «Окучивал еще двоих? Димка? Кто он мне? Парень? Муж?» «Ой, не помнишь и не надо», — хмыкнул котяра. «Постой лучше смирно, я в тебе магические связи исправлю, и ты сможешь превращаться в человека не только во сне». Не успела я обрадоваться, когда услышала завершение предложения. «Правда, только в полнолуние, как какой-то оборотень. Но это пока я не найду другой способ, а дальше посмотрим. И вообще, глядя на твое поведение, не очень-то и хочется тебе помогать». В ответ я не удержалась от шантажа. «Эй, блохастый, не вынуждай меня припоминать все, что ты мне задолжал за сломанный ноутбук, разбитую посуду и цветочные горшки». «Да ладно тебе». Марио пошел на попятную и хитренько улыбнулся, дернув усиками. «А может, ты и сама не захочешь быть человеком и станешь моей киской? Обещаю не изменять. Подумай хорошенько, ведь кошачья жизнь гораздо проще вашей человеческой. Уж поверь». «Кому как?» — начала было ворчать я, но кот меня прервался смешком. «Иди давай, радуйся последним часам полнолуния, пока позволяю». «В смысле?» — только успела я задаться вопросом, как вдруг мир перед глазами померк, и я проснулась в тонюсенькой ночнушке, в мягонькой постельке, рядом с моим милашкой-хозяином, посапывающим под одеялом. Первым моим желанием было спрыгнуть с кровати и убежать в другую комнату, пока он меня не увидел. Вторым и менее невинным — продолжить наблюдать за ним и тихонько восхищаться холодной красотой его лица, изумительной шелковистостью прямых длинноватых волос, разметавшихся сейчас по белоснежной подушке. Еле-еле удержалась от желания протянуть руку и потрогать их, ощутить бархатистую кожу плеча подушечками пальцев, прогуляться ноготками по пульсирующей жилке на шее. Прав был Марио. Слюни пускать — это про меня. С моей обыденной внешностью, не слишком фигуристой низенькой брюнетки без заветных модельных размеров, о таком эталоне мужской красоты можно только мечтать. Но как же хотелось попытать счастье, а? И вообще, До меня только-только дошло, что мое собственное тело в тоненькой ночнушке очень странно выглядит. Грудь, что ли, подросла? Да и волосы другими стали. А? И действительно, краем глаза я заметила белоснежные, чуть волнистые локоны, спадающие по обе стороны плеч. Да и ноги на вид длиннее. Руки? А с ними что? Ох, вот это маникюр! Овальные, продолговатые, идеально ровные ногтевые пластины довершали экзекуцию моего самосознания. А может, и осознавание происходящего в целом. Увы, сейчас я разве что могла лежать, удивляться и тихонько постановать из-за собственного открытия. Когда же любопытство мое совсем меня доконало, то я решила немного задрать край ночнушки, чтобы посмотреть, что же у меня там. «Кто ты?» — услышала я грозные слова сбоку от себя и ужаснулась из-за собственной глупости. «И что здесь делаешь, а?» Не успела я сдвинуться и на миллиметр в сторону заветной двери, чтобы скрыться, как меня схватили за плечо стальной хваткой, потянули вниз, заставляя откинуться на подушку. «Ох, интересное положеньице!» Закусила губы, чтобы не взвыть от обиды на саму себя, а заодно и на Марио, поганца. Раздался легкий щелчок, и в ночной лампе, этаком золочёном канделябре со стеклянным колпаком, стоящей на тумбе, зажглась свеча. Люпин вначале взгромоздился на меня сверху и захватил мои запястья в довольно болезненный плен. Это такой, при котором мне пришлось задрать руки высоко над головой. Но тут выражение лица хозяина плавно перетекло из грозного в изумленное недоумение. «Эстебана? Ты?» Пальцы Люпина разжались, и он сел в кровати, обернувшись ко мне спиной. «Будь добра, оденься и поясни мне, какого черта ты делаешь в моей постели?» Прозвучали глухие и полные негодования слова. «Очередные уловки? Но я не вижу в них смысла. Ты ведь и так моя невеста». «Я...» — не смогла даже ответить внятно. «Оденься, Эста, прошу». Голос Ван Роуза смягчился, но не настолько, чтобы перестать волноваться за свою жизнь. «Погодите, почему это Эстебана, а? Не хочу быть этой пигалицей, которая что-то там затевает против Люпина, если верить воришке Гоблина. Неа!» Я настолько увлеклась, отрицательно мотая головой на свои мысли, что сама не заметила, как произнесла вслух и довольно громкое. «Нет!» Вот как, казалось, хозяин ничуть не удивился. «Но я-то... Да! Еще как!» Наверняка у моей нервной системы живого места не осталось после испытанных потрясений. И даже тот факт, что я пребывала в теле невесты мужчины моей мечты, ситуацию не спасал. Еще мгновение на молчаливое противостояние взглядами. Мой, испуганный и почти невменяемый, его непроницаемо злой, и я сдалась, отвернулась. А он поднял тончайшее шелковое одеяло и бесцеремонно бросил его в меня. Ха, вот так обращение с собственной невестой. Не завидую ей ни грамма и даже немного сочувствуя. Или же, пока я спала, Люпину удалось узнать об этой дамочке что-то настолько отвратительное, что он меня сейчас разве что на кусочки не шинковал. Так, что ли? А оказалось все гораздо проще, чем я ожидала. «Моя спальня — это моя спальня. Вход сюда воспрещен даже моим родителям», — процедил он. «Поэтому будь добра, оденься и хотя бы ответь, что ты здесь забыла ночью и в таком виде». Первым делом я замоталась в любезно предложенное одеяло, а уже после сползла на край и поднялась на ноги. Посмотрела по сторонам. Увы, ни платья, ни сарафана. Ага, мечтай. Но я не вижу нигде моей одежды, нехотя оправдалась я. Еще интереснее. Люпин сокрушенно вздохнул. Сдается мне, ты и сама не ведаешь, как тут очутилась и не желаешь находиться рядом со мной в спальне. И как он догадался, а? Гений дедукции. Хотя, будь он в другом настроении, может быть, я и позволила себе позаигрывать и даже вытворить что-то более вульгарное, но в этот раз решила тактично промолчать. Не в моем положении позволять себе сарказм, не говоря об остальном. Ведь вышвырнет на улицу на ночь глядя и глазом не моргнет. И что мне там прикажете делать? Может, чаю? — попросила я тихонько, словно мяукнула. После моих слов Ван Роуз остолбенел, но лишь на мгновение. Затем резко обернулся и смерил меня долгим, испытующим взглядом, пробирающим до дрожи в коленях. «Нельзя?» — робко уточнила я. «Да уж, кротость — мое все. Наверное». Когда же он вновь обернулся спиной, мне заметно полегчало, и дрожь как рукой сняла. «В шкафу!» — буркнул он негромко, а после небольшой паузы решил пояснить. «Выбери в моем шкафу какую-нибудь одежду, оденься и жди меня в кабинете. Продолжим разговор там». А я пойду разбужу прислугу, попрошу приготовить нам чай. «Если можно, с молоком», — обнаглела я. «Чай с молоком», — раздраженно согласился он. Соблазн, конечно, был попросить еще и вкусную сдобу или шоколадочку, может быть, конфетки, трюфели, да на худой конец монпасье. Но рисковать здоровьем не стала и молча дождалась, когда он выйдет из комнаты, перед тем натянув черный вафельный халат на божественное тело Геракла в белых подштаниках. Дверь глухо хлопнула, когда Ван Роуз ушёл, шаркая тапочками. А я со скоростью света, никак не меньше, кинулась к шкафу, искренне надеясь поскорее убраться из этой странной комнаты с ужасающим полом, исписанным всякими непонятными символами. Более того, каждый мой шаг заставлял закорючки под ногами светиться, чем пугал еще сильнее. «Так, просто не думай об этом», — приказала себе я, когда распахнула дверцы и воззрилась на ровный ряд батистовых рубашек, висящих на вешалках. «Отлично. Одну из них я и позаимствую. А на ноги натяну бежевые штаны, которые присмотрела себе тут же на полочке, сбоку от большого отсека со штангой. Но стоило мне стянуть с себя ночнушку и остаться почти в неглиже, если не считать белых подштанников, как вдруг раздался негромкий стук, и в комнату кто-то вошел. Хорошо, хоть от полного конфуза меня спасла дверца шкафа. «Эста?» — услышал я голос Люпина, ровный, вроде бы не злой. «Заклинаю тебя, когда покончишь с переодеваниями, не подходи к зеркалу и не смотрись в него даже издалека. Это опасно». На том его маленькое выступление и закончилось. Дверь вновь хлопнула, и хозяин ушел, а я попыталась вернуть своим, наверняка олеющим щекам, бежевые оттенки. Застегивая пуговицы рубашки, невольно припомнила недавние события в плывущей перед глазами комнате. «Так это были не глюки? Да? Значит, зеркало какое-то заколдованное, раз из него вылезает Люпин в юбке. Ох, допросить бы Ван Роуза с пристрастием, с наручниками или еще какими неприличными вещичками из магазина интим-товаров, но, думаю, допрашивать будут именно меня. А вот на пристрастие, увы, надеяться не приходится. Об этом можно даже не мечтать». А Люпин, насколько я могла его изучить, педант-аристократ до мозга костей, который не очень любит свою невесту. И поэтому нам с ним явно не по пути. Я и сидеть-то ровно не умею, не то что вести светскую беседу за чашечкой Эрл Грея. Я вздохнула и потянулась за штанами, которые подметила ранее. Кое-как натянула, прихватила их кожаным поясом, который не стала вдевать в петельки, а попросту завязала его так, чтобы штаны держал. Рубашку вначале заправила и немного вытянула наружу, а уже после подавила в себе желание посмотреться в зеркало. Хорошо, что он предупредил. Когда я закончила с переодеваниями и без проблем прошла в его кабинет, потому как знала, где он находится, то первым делом заметила Люпина, сидящего за столом все в том же вафельном халате. Перед ним стоял поднос, сервированный фарфоровой посудой. Увидев меня, Ван Роуз галантно поднялся со стула и указал на гостевое место напротив. «Прошу». «Спасибо», — выжила из себя я, вынужденно улыбнувшись. «Только сейчас до меня дошло. Какого левшего я сюда приперлась? Могла же просто где-нибудь спрятаться и переждать полнолуние, вместо того, чтобы сидеть и заниматься сочинительством. Правдоподобным, смею заметить. Иначе, сдается мне, жизнь моя в очередной раз оборвется, если меня поймают на лжи». Я непроизвольно скомкала пальцами штаны, а Люпин принялся разливать чай по чашкам. «Итак», — повел он разговор между делом, — «чем обязан визитом?» «Хотите, верьте, хотите, нет. Многообещающее начало за моим авторством. Но я действительно не знаю, почему нахожусь здесь в таком виде». «Молодец. И словом ведь не соврала. Или все таки соврала. Получается, если убрать про такой вид, то мои слова — ложь чистой воды. Насколько я могу быть уверена, причина, по которой я очутилась в кровати Люпина, состоит в том, что один пушистый монстр решил сыграть со мной злую шутку. Значит, об этом я все таки знала. Но вот про внешний вид, как у Эстебана, увы, понятия не имею, как так вышло». Люпин еле заметно вздохнул и наморщил лоб, прежде чем заговорить. «А теперь моя очередь рассказать то, что я помню про сегодняшний день. Первонаперво хочу отметить твое мастерство лжи. Ни внешний вид, ни магический фон не позволили мне определить, что ты врешь. Однако же мои знания позволяют это сделать». Я заинтригованно внимала его словам, искренне полагая, будто по мне этого не скажешь. Но Люпин как назло замолчал. А я не выдержала, кивнула ему и попросила. «Ну же, продолжайте». «Наглость моя не знает границ». Буквально прочитала я это утверждение в его взгляде, когда перестала любоваться позолоченным узором фарфоровой чашки. «То есть ты пришла, чтобы узнать, что мне известно?» Люпин сделал свои какие-то выводы. «Нет». Собеседник в очередной раз удивился. И снова не соврала. хотя я могу со всей уверенностью утверждать обратное. «В чем конкретно вы меня обвиняете?» — решила спросить я в лоб. Правда, хождение вокруг да около до самого утра, пока я вновь не стану кошечкой, — соблазнительная перспектива, но не для меня. Ольги правдоруба до мозга костей. Или как-то так. Кстати, с каких это пор я настолько привыкла к кошачьей жизни, что уже сама жду не дождусь, когда же смогу вновь лоботрясничать и попутно шкодить по всему поместью. Ох, и избалует меня. Ох, и обленюсь. Легкая улыбка тронула губы красавчика напротив. И я невольно залюбовалась эмоциями его лица. «Что ж, ладно, я расскажу. Откровенность за откровенность», — предложил Ван Роуз. Чтобы не сгореть от любопытства, пришлось даже кивнуть пару раз и воззриться на него самым честным из моих взглядов. Алюпин немного смутился, прежде чем ответить. «Первонаперво, сегодня я нашел одну плешивую кошку, в кишках которой обнаружился мой подарок тебе. Опаловая брошь, подаренная уже три дня назад. Не находишь это странным?» «Вовсе нет», — воскликнула я, действуя на опережение. «Так вот, куда она делась?» Я попыталась изобразить на лице искреннее удивление с примесью облегчения, но моему крошечному актерскому мастерству было далековато до метров киноиндустрии. Голосу не хватало живости, эмоциям натуральности. Вот и Люпин об этом подумал. Вздохнула и честно призналась. «Я не знаю, каким образом опаловая брошь попала в брюхо к вашей бусе». И снова прокол. «Откуда тебе известно, как зовут мою кошку?» — вскричал хозяин и подскочил с места. За считанные секунды он поднял меня со стула, схватив за руку. «Отвечай, зачем ты явилась ко мне домой?» От полного краха, а заодно от падения в пучину отчаянного поиска несуществующего ответа, меня спас легкий стук в дверь кабинета. «Вот это ты разошелся, брат!» На пороге комнаты возникла леди Инграм в ночной сорочке и накинутом поверх нее черном вафельном халате. «Даже мне ясно, как белый день, зачем твоя невеста заявилась к тебе в спальню?» «А ты откуда об этом узнала?» «Ха, а ты кричи громче, чтобы кроме домочадцев о моральном падении дочери, великого магистра Криди, узнали еще и твои соседи». Люпин впечатлился в перспективе, поджал губы и отпустил мою руку. Видимо, пришел в себя после неожиданного приступа правдорубства. «Да уж, в чем-чем, а в этом мы с ним были похожи. Вот все могу простить своему благоверному, даже носки пермоментно висящие на люстре». Но только не вранье, которое попросту выводит меня из себя. Отчасти поэтому в свои 25 я успела сменить, скажем так, несколько претендентов на мою руку и сердце, но так и не нашла свою половинку, понимающую личность, готовую принять меня такой, какая я есть, со всеми колониями моих тараканов, коих в последние годы становилось все больше и больше, ибо эти паразиты умело размножались у меня в голове. Пока я думала о насущном, сестра Люпина вошла в комнату и передвинула еще один стул, ранее стоящий у стены. Поставила его с моей стороны стола. Братец Лили решил взять тайм-аут на разборке и вернулся на свое место, чтобы налить чай новой собеседнице. Итак, теперь нас было трое. Про соблазнение эталона мужской красоты можно временно забыть. Эх, а счастье было так близко. Я вздохнула, скривилась, а заодно хмыкнула неудачной шутки про нарушенные планы на эту ночь. «Так о чем таком изобличающем ты говорил только что? В чем ты хотел упрекнуть дочь магистра, кроме как в попытке соблазнения?» Вау, как она ловко вернула разговор к допросу братца. Аплодирую стоя. Мысленно. «Сегодня, после твоего визита, я отправился искать гоблинов, тех самых артистов, один из которых пытался украсть опаловую брошь». Люпин сделал намеренную паузу и вжидательно воззрился на меня. Я не нашла ничего лучше, чем скрыть свое смущение за хлюпающим звуком. Вытянув губы трубочкой, я громко отпила чаю из красивой кружки. Алилия хмыкнула, но промолчала. Ван Роуз скривил брови этакими остроконечными треугольниками и продолжил. Но труппа бродячих артистов, как назло, отбыла в один из столичных пригородов, куда конкретно они сообщили никому. Поэтому мои поиски этого брыга-штуца временно перенесены на следующие выходные. «Ведь отлучаться надолго из столицы я не могу из-за ректорских обязанностей». «Зато могу я», — воскликнула Лилия. «А у меня в этой связи созрел один насущный вопрос. Ранее вы говорили про мое вранье и о том, будто у вас есть этому подтверждение». Попыталась я донести свою мысль до адресата, но, видимо, марка оказалась дешевле нужной для такого случая, или почтальон решил взять выходной, отложив отправку. Короче, до Люпина не дошло, и он лишь вопросительно на меня воззрился. А я повторила, немного перефразировав. «Вы сказали, что не можете уловить мою ложь, но у вас имеются сведения, подтверждающие это». В этот раз мое сообщение, видимо, все же попало в распределительный центр, но конечный пункт назначения был еще далек. «Да что же это?» — вознегодовала я. «Вы меня обвинили во вранье. Извольте предъявить доказательства». То ли повышенный голос подействовал, то ли мое праведное негодование, отразившееся во взгляде, но хозяин поместья, наконец, ответил по делу. Я очень долго сомневался в словах какого-то артиста, который забрался в мой дом ради моего тебе подарка. Однако же во время допроса он поведал очень интересные вещи. Мол, какая-то потеряшка попросила корифея помочь в поисках артефакта. Именно это утверждение меня и заставило ему поверить. Картинка вырисовывалась, хоть и не очень отчетливо. Поэтому, когда я вернулся в поместье, то первым делом написал письмо магистру Криди о том, что расторгаю помолвку с его дочерью по причине вскрывшихся обстоятельств. Упомянул в письме и уличного артиста, который залез ко мне в дом. «Ты, судя по всему, просто выкинула мой подарок на улице, а плешивая кошка Буси его проглотила. Но вот что еще более странно. Этим же вечером от твоего отца пришла записка с вопросами о здравии гоблинской труппы и его дочери, тебя, Эстебана Криди. Можно подумать, он считал меня причастным к твоему исчезновению. Однако не это главное. В письме я не уточнял расу преступника». Настала звенящая тишина, при которой любой звук казался непозволительно громким. Невольно вздрогнула, услышав его следующие слова. «И таким образом я понял, что в этом невероятно запутанном деле также замешан и твой отец, Эста». «Плохо. Очень и очень плохо». Его ответ был пугающе логичным. Страх сковал мои внутренности не хуже промышленной холодильной камеры. Ведь я не она. Я не дочь магистра Криди. А где сейчас настоящая невеста Ван Роуза, хоть и бывшая, не имея ни малейшего понятия? Тем более не знаю, что со мной будет, когда подлог раскроется. Так, нужно срочно разыскать Марио и допросить его насчет этой самой Эсты и куда она делась. Иначе, чувствую, я не смогу не только спокойно есть, но и спать, пока не найду ответ на этот вопрос. «Видишь, как сильно ты ее запугал», — подвела итог Лили, отвлекая меня от внутренних дебатов. Бедняжка утратила дар речи. «Но все же сходится». Ван Роуз был тверд в своих выводах. «Или мы чего-то не знаем». С этими словами на меня воззрелись они оба. Казалось бы, когда я уже успела свыкнуться с мыслью «все пропало, мне не отвертеться от чистосердечного», в разговор вмешался новый участник — мой желудок. Он недовольно заурчал, заставляя стыдливо потупиться.